وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами разъяснение или шарх أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة распространенный мехи сунни, который указывает на убеждение победоносной и спасенной общины. Автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллах, как вы уже давно знаете, шейх он сделал эту книжку в виде вопроса и ответа. То есть сначала он задает вопрос, а он дает ответ. На прошлом уроке мы разобрали с вами закончили с вами третий столб веры, вера в Писании. Сегодня продолжим. Будем разобрать четвертый столб веры, вера в Послание. Сначала читаем вопрос, а потом видим, то есть перевод его на русском языке. Шейх говорит, 87 вопрос по арабскому варианту. То есть, ма далилу аль-имани бир-русул? الجواب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله. читаем. Что является указанием на обязательность веры в посланников? Ответ: таких указаний в Коране и Сунне имеется множество. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, и хотят отделить веру в Аллаха от веры в Его посланников, и говорят при этом, мы веруем в одних посланников и не веруем в других, желая избрать средний путь, они и есть подлинно неверующие, а мы уготовили неверующим унизительное наказание. Тем же, которые уверовали в Аллаха и в Его посланников и не делали между ними никаких различий, им дарует он их награды. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Я уверовал в Аллаха и посланников его». То есть... Вот вы сейчас слышали далили из Корана и другой далили из Сунни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, который указывает, что есть такой столб. И раньше мы с вами разобрали, то есть хадис Джибрил, длинный хадис Джибрил, когда он подошел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и спросили у него, что это, расскажи мне об имане, расскажи мне о вере. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил ему, что ты должен верить в Аллаха, в его ангелов, в его книг, в его писание и в его посланников. То есть далили, которые указывают на веру, на веру в посланников, их очень много, как шейх рахимахуллах говорит. Будь то они из Корана или будь то они из Сунни пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Следующий вопрос. Ма маъна аль-имани бир-русул? Аль-джаваб хуа тасдик аль-джазим би анна Аллаха тааля баъаса фи кулли уммати расулан минхум يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم على الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. ماشي. Что подразумевает собой вера в посланников? Ответ. Такая вера подразумевает собой глубокую убежденность в том, что Аллах Всевышний направлял каждому народу посланников из числа людей, составлявших собой этот народ. И эти посланники призывали их к поклонению одному лишь Аллаху и неверию в то, чему они поклонялись, кроме Него. Что все эти посланники были правдивыми и достойными доверия, являлись благонравными и шли правильным путем, отличались благочестием и благородством, были богобоязненными и верными, указывали на путь истинный и сами были ведомы этим путем, что Господь их оказал им помощь явными доказательствами и очевидными знамениями, и что они довели до сведения людей все то, с чем Аллах направил их к людям, ничего не утаив и не изменив, а также не добавив к этому ни единой буквы от самих себя и не отняв. Аллах Всевышний сказал: «Разве возлагалось на посланников нечто иное, кроме ясного сообщения?» И такая вера подразумевает собой убежденность в том, что все они придерживались очевидной истины, и что Аллах Всевышний избрал Ибрагима своим возлюбленным, как избрал он им и Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и что он говорил с Мусой непосредственно, и что он вознес Идриса к высокому месту, и что Иса являлся рабом Аллаха и его посланником, и словом, с которым он обратился к Мариям, и духом от него, и что Аллах отдал им из них предпочтение перед другими, возвысив некоторых из них на много ступеней. То есть шейх рахимахуллах дал нам указание, дал нам понять, что значит вера в посланников или посланников. То есть вначале вы должны знать разницу между пророком и между посланником. То есть пророк или наби — это тот человек, который Аллах Азза ва Джалла дает ему откровение, то есть дает ему вахи. Но этот человек, он не обязан людям передать эту, то есть шариа. Понятно? Обычно пророк бывает такое, то есть он или не обязан людям передать, или он повторяет, или он укрепляет шариу предыдущего посланника. То есть обычно пророки, они не приносят новую шариа, они или, то есть поклоняются Аллаху Азза ва Джалла по отдельному, по определенному, то есть откровению, или они напоминают людей о какой-то шариа, которая раньше была до этого пророка. Ясно вам? Это то, что значит пророк. А посланник, он обычно Аллах Азза ва Джалла дает ему писание, то есть дает ему книгу. И посланник, он, когда приходит делать дава, обычно он приходит к людям, которые не согласны с ним. Ясно? Обычно посланники Аллах Азза ва Джалла, когда он их отправляет к народам, обычно эти народы, они с ними не согласны. Ясно? А пророк не обязательно. Пророк может найти, что они согласны, или он сам поклоняется Аллаху Азза ва Джалла. А посланник Аллаха Азза ва Джалла, он их отправляет к людям, которые они вообще с ними не согласны. Понятно вам? Вот эта разница между посланником и между пророком. И как ученые говорят и указывают, что посланник — это высшая степень, или он выше, чем пророк. Понимаете меня? То есть каждый посланник — это пророк, но не каждый пророк является посланником. Ясно, иншалла? То есть быть посланником — это выше, чем быть пророком. Как, допустим, если берем по медицине, допустим, врач, обычный врач, то есть и хирург. То есть человек, если он хирург, то есть он лучше и выше, чем обычного врача. То есть каждый хирург — это врач, но не каждый врач — это хирург. То же самое насчет посланника и пророка. Посланник — это степень или уровень выше, чем пророк. Поэтому вы должны сначала на это обратить внимание. Что значит вера в посланников? Шейх рахимах Аллах дал нам знать и дал нам понять, как, когда мы говорим, что мы верим в посланников Аллаха, что это подразумевает под собой. Во-первых, вера в посланников Аллаха, как шейх указывает, мы должны быть убеждены, что Аллах Азза ва Джалла не спаслал каждому народу одного посланника или некоторых посланников. То есть это такое должно быть у нас такое убеждение, что Аллах Азза ва Джалла отправил каждому народу посланник, хотя бы один посланник минимум. Иногда бывает, что он отправляет к определенному народу больше, чем одного посланника, как это случилось с сыновами Израиля. Понятно? И как то самое в суре Ясине сказано, что Аллах Азза ва Джалла послал к одному народу не один посланник, а три. Три посланника были отправлены, то есть только к одному народу. Поэтому вы должны это знать. То есть, во-первых, вера посланников, мы должны верить, что Аллах Азза ва Джалла послал к каждому народу или к каждой общине одного пророка минимум. Кроме этого, мы должны верить, что все эти посланники Аллаха, они правдивые люди, искренними, то есть были, они благородные люди, верующие, они не совершают большие грехи, они не совершают куфу, они не совершают то есть бид'а. Понимаете меня? То есть, такое убеждение должно быть по отношению к посланникам Аллаха. То есть мы должны верить, что эти посланники, они благочестивые, они верующие люди, они праведные, то есть они не совершают большие грехи или куфр. Маленькие грехи они могут совершать. Посланники Аллаха, то есть мы знаем, что они люди, но это не значит, что они никакого греха не делают. То есть Ахли Сунна говорят, или ученые говорят, что посланники Аллаха, они могут пропускать или могут сделать маленькие грехи, но они быстро покаются. Но большие грехи, как употребление спиртных напитков, или как убийство, или как заниматься, то есть, прелюбодеянием, или заниматься плохими делами, то есть, как большие грехи, это является, то есть, это они защищены, то есть, они являются маасумом. Муса, яхи, убил одного человека до того, как он был посланником. В то время он не был посланником. Ясно, да. То есть, хорошо. То есть, посланники Аллаха, они маленькие грехи могут делать. Аллах, Азза ва Джал, многих аятов, то есть, в одной из аят из Корана, и сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, «Истагфир ли дамбик», проси прощения для, то есть, своих грехов. Вы знаете, то есть Аллах Аллах Аззаджа сказал Пророку Саллаху в суре Мухаммад, «Фа'алам аннаху ла илаха илля Аллах», знай, что нет истинного божества достойного кроме Аллаха, «Вастагфир ли дамбик», и проси прощения для своих грехов. То есть это говорит нам о том, что у пророка Мухаммада Саллаху Алейхи ва саллям и у других пророков были маленькие грехи, но они, когда какие-то грехи делают, они сразу и быстро покаются. Но они никогда не делали, то есть, эти большие грехи, и не сделали куфур, и не делают, то есть, такие страшные грехи, как о них, то есть, говорят некоторые люди. Поэтому вы должны на это обратить внимание. То, что отличает исламская точка зрения насчет пророков, и христианская точка зрения насчет пророков, у христиан, посланника Аллаха, они могут сделать большие грехи. Кроме этого, у них они могут делать ширк или куфр. Понятно? Если кто-то читает Библию, он найдет, что они там пишут, говорят, чтобы Ной выпил вино. До такой степени он вышел на улице голым. Голый. Есть такое у них, как об этом сказано в Бытие. То есть, это у христиан есть такое. У них есть такое, что Давид, алейхиссалям, он видел жену своего соседа, и она ему понравилась, и он придумал хитрость какую-то, чтобы с ней спать. Он, потому что был царем, он взял и отправил мужа в какое-то место, чтобы его убили. И действительно, то есть они его, то есть отправили в то место, где была там война, и убили этого мужа, то есть его соседа, и потом взял и сделал зина, то есть сделал прелюбодеяние с женой его соседа. Это валяду биллах, это куфур. Мы не верим, мусульмане не верят, чтобы что Дауд, алейхиссалам, сделал такие поступки. Кроме этого, то есть пишут у них в Библии, что Сулейман, алейхиссалам, ушел из религии и стал язычником. И Адам Билла Азауджер. Такого у нас тоже не бывает. Поэтому мы должны знать на это. То есть, если ученые говорят, что посланники Аллаха, они были верующие люди, праведные, они стремились к совершению, благих дел, и они, то есть, были защищены от больших грехов, и от куфра, и от нововведений. Но они могут пропускать маленькие грехи, потому что они люди. Понимаете вы меня, иншаллах? Они люди, и нету человека, нету человека, который вообще грехи не делает. Такого вообще не бывает. Посланник Аллаха делает, но делает именно маленькие грехи и быстро покаяться. То есть мы должны верить в это, что они были такими. Кроме этого, мы должны верить и быть убеждены, что они передали людям истину полностью и ничего не оставили. Вы меня понимаете? Мы должны верить, что посланники Аллаха Субханаху ва Тааля, будь это наш пророк, будь это Иса, Муса, Дауд, Сулейман, Адам. То есть мы должны верить, что все пророки и все посланники Аллаха, они передали людям истину и ничего не оставили у себя. Ясно? Вот то я сам об этом шейх говорит. Кроме этого, мы должны верить, что Аллах Азза ва Джал, он выбрал Ибрахим как халил. То есть на арабском халил, то есть если ты хочешь говорить о том, что ты это твой друг или этот человек, ты его любишь очень сильно, ты его называешь халилем. Понятно? Потому что халил или хулла, это говорит в самом высоком уровне любви. Потому что на арабском, допустим, сахиб, садик, рафик, то есть и другие, то есть которые говорят о дружбе, или которые говорят о том, что этот человек, он как твой товарищ, или как твой друг. Но когда ты говоришь о ком-то, «Хуа халили», или «Это мой халил, возлюбленный», то значит, этот человек, ты его очень сильно любишь. Ахли Сунна говорят, что Аллах Азза ва Джаль выбрал среди посланников его Ибрахим как халил. Понятно? То есть Аллах Азза ва Джаль, поэтому так ученые говорят, Ибрахиму халил. Если кто-то читает, то есть на арабском, можно много, то есть видеть такое. Ученые говорят, Ибрахиму халил. То есть халил, это значит возлюбленный. То есть мы должны верить, что Аллах Азза ва Джаль выбрал и дал Ибрахиму, алейхиссалям, такое предпочтение или такое достоинство, что Ибрахим хуа халилу Аллах, то есть возлюбленный. Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла выбрал наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, той самой халил. Некоторые люди думают, что халил у Аллах Азза ва Джалла только Ибрахим. Это неправильно. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном сообщении сказал, «Инна Аллаха кад иттахадани халилан, кама иттахада Ибрахима халила». Аллах брал меня в качестве возлюбленного, как он брал Ибрахим, алейхиссалям, в качестве возлюбленного. Понимаете меня? Поэтому вы должны это обратить внимание. То есть мы должны верить, что Муса, алейхиссалям, он общался с Аллахом, азза ва джалла, очень много. То есть поэтому Муса его называют Калим Аллах. То есть Калим – это тот, который много разговаривал. То есть, потому что он очень много общался с Аллахом, азза ва джалла. Это достоинство, то есть Муса, которое отличает его от других посланников. И бывали, были некоторые посланники, они общались с Аллахом Азза ва Джалла, не как Муса. Муса, он часто и постоянно, и очень много, то есть постоянно с Аллахом Азза ва Джалла общался без посредства, то есть без посредника, без Джибрила, алейхи ассалям. Кроме этого, мы должны знать, что Аллах Азза ва Джалла возвысил то есть Идрис и дали ему в высоком то есть, положение в исламе. Мы должны верить то, что Аллах Аз-Джаль выбрал Иса алейхиссалам, и он его создал посредством слова Буд. То есть создал Иса алейхиссалам, то есть без отца и так далее. Мы должны быть убеждены, что Аллах Аз-Джаль то есть дает то есть не все пророки или не все посланники они на одном уровне. Понимаете меня? Не все посланники Аллаха, не все они на одном уровне. То есть все они хорошие, все они благородные, все они то есть их надо любить, их надо то есть защищать и так далее, но не все ангелы, не все посланники Аллаха они находятся, то есть, то есть, как называется, на одном уровне. Вы меня понимаете? Да, сначала. То есть, есть такие посланники, их называют уль-азм мин ар-русул. То есть, если все посланники Аллаха, они хорошие и так далее, но самые лучшие посланники, их пять, их называют, как Аллах Аз-Джалл говорит в Коране, их называют уль-азм мин ар-русул. То есть посланники Аллаха, обладающие сильным духом или обладающие твердой решимостью. Улиль-Азм и Ар-Русуль, их пять. Это то есть Нух и Ибрахим и Муса и Иса и наш пророк Мухаммад алейхи саляту вассалям. Понятно? То есть все посланники Аллаха не хорошие, но не все они на одном уровне. Эти пять посланников самые лучшие посланники Аллаха Азза ва Джаль. Понятно? Среди этих пять, то есть эти все эти пять посланников, то есть Нух, Ибрахим, Муса, Иса и наш пророк, то есть они не все на одном уровне. Самый лучший из этих пяти, кто? Самый лучший из этих пяти посланников, кто? Это наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. То есть самый лучший посланник из пяти, из обладающих то есть, сильной решимостью, это наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Сразу Ибрахим. Сразу Ибрахим, алейхиссалам. А потом Нух или Муса или Иса не имеет никакой разницы, потому что это уже то есть, не самое главное. Но вы должны знать, что не все посланники, они на одном уровне. Как, допустим, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы должны верить и мы должны быть убеждены, что сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям эти самые лучшие люди, которые были на земле после посланников и пророков. Но все посланники или все сподвижники, они не на одном уровне. Так ли? Потому что, как ученые говорят, сподвижники, они были разделены на разных категории. То есть сподвижники, которые приняли ислам после открытия Мекки. Есть сподвижники, которые приняли ислам до открытия Мекки. Аллах сам в Коране указал, что те, которые приняли ислам до открытия Мекки, они лучше, чем те, которые приняли ислам после открытия Мекки. Понятно? Есть сподвижники, которые участвовали в битве Бедра. Их называют Аль-Бадриюн. Понятно? Они лучше, чем те, которые приняли ислам до открытия Мекки. Вы меня понимаете? То есть такие сподвижники, их называют Аль-Бадриюн, от слова Бадр. Была такая война во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, называется Бадр. Или Пидва, называется Бадр. То есть сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, которые участвовали при битве Бадра, их называют Аль-Бадриюн. Аль-Бадриюн, то есть они лучше, чем те, которые то есть, приняли ислам до открытия Мекки. Ясно, иншаллах? До этого то есть ансар. Аль-Ансар лучше, чем Аль-Бадриин. До Ансара есть Аль-Мухаджирин. Аль-Мухаджирин лучше, чем Ансаров. То есть Мухаджирин, те, которые поселились из Мекки в Медине. Понятно, иншаллах? То есть Аль-Мухаджирин лучше, чем Ансар. И Аль-Ансар лучше, чем Бадриин. И Аль-Бадриин лучше, чем те сподвижники, которые дали присягу перед открытием Мекки. И те испытания, которые дали, то есть, и те испытания, которые приняли ислам до открытой Мекки, лучше, чем те сподвижники, которые приняли ислам после открытой Мекки и так далее. То есть, не все сподвижники, они на одном уровне. Все они хорошие, все они достойны доверия, но между ними есть, то есть, разность. То есть, как я сказал вам, то есть, мухаджирин лучше, чем ансар. И в мухаджирине они не все на одном уровне. Потому что в мухаджирин есть 10, из них есть 10, которые наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовал их, что они в рай попадут. Вы знаете, слышали об этом, что есть в одном хадите пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил благую весть о рае 10 из сподвижников пророка, алейхи ва саллям. Они были из мухаджирин. То есть эти 10, они лучше, чем остальные мухаджиринов. Пока вы меня понимаете. Да, сначала. И эти 10, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном хадите, он их обрадовал, что они в рай попадут, не все они на одном уровне. Первые 4 самые лучшие. Абу Бакр, Умар, Утман и Али, потому что они являются халифа аль-Ислам. Они являются праведные халифы. Или то есть праведные халифы, которые были после нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть из этих 10, первые 4 самые лучшие из этих 10. И эти 4 сподвижники, не все они на одном уровне. Понятно? То есть Абу Бакр лучше, чем Умар. И Умар лучше, чем Утман. И Утман лучше, чем Али. Поэтому я думаю, иншаллах, вам это понятно. То же самое насчет посланников Аллаха Азза ва Джалла. Все они достойны доверия, все они праведные посланники, все они были, то есть, искренними и верующими, но не все они на одном уровне или на одной, то есть, категории. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. Братья и сестры, я сейчас немножко выйду на 10-15 минут, потому что у нас уже время Магриба. Я буду включать Коран. Понятно? Включаю Коран на 10-15 минут. Иншаллах, после этого приду, иншаллах, чтобы закончить урок. Дело в том, что сейчас у нас Магриб начался, и если продолжим урок, время Магриба уходит. Поэтому я пока включаю, то есть, Коран, и вы потом после этого, иншаллах, с вами, иншаллах, будем продолжать этот урок. Ясно? Барак Аллаху фикум, джазакум аллах хайр. Шейх ибн Утаймин, он говорит, что то, что входит то самое в веру в посланников Аллаха, то есть мы должны верить, что Аллах Азза ва Джал, то есть что в их шариа есть так называемый насх. То есть насх — это значит отменение. Вы меня понимаете? То есть мы должны верить, что эти посланники, когда они приходят, то есть в их писании бывает есть насх, то есть отменение. То есть бывает такое, допустим, Аллах Азза ва Джалла послал Муса, алейхиссалям, и дал ему Тору. После Муса, допустим, Аллах Азза ва Джалла послал Иса, алейхиссалям, и дал Иисусу Евангелие. То есть уже Евангелие отменяет Тори, или Тору. То есть это называется насх. Понятно вам? Отменение. Мы должны так верить, что каждый посланник, когда он приходит, он отменяет шариу предыдущего посланника. Или полностью, или некоторых его шариа. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. Шейх после этого задавал такой вопрос. 89-й вопрос по арабскому варианту. Шейх говорит, «Хай тафакат دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ الجواب اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد بأن يفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه. أما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوهما ما لا يفرض على الآخرين ويحرم على هؤلاء ما لا يح... ما لا ما يح... ما يحل للآخرين امتحانا من الله عز وجل، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سوشن. Соответствовали ли друг другу призывы посланников в том, что они приказывали людям и что запрещали? Ответ. Призывы всех посланников от первого до последнего ничем не отличались друг от друга, если говорить об основах поклонения, то есть о единобожии, требующем посвящения всех видов поклонения, независимо от того, идет ли речь об убеждениях, словах или делах, одному только Аллаху Всевышнему, и неверие во все то, чему поклоняются помимо Аллаха. Что же касается таких обязанностей, как молитва, пост и так далее, являющихся средством осуществления поклонения, то одним людям могло вменяться в обязанность то, что не вменялось в обязанность другим, точно так же, как одним могло запрещаться то, что разрешалось другим. Однако все это являлось ничем иным, как испытанием от Аллаха Всевышнего, который сказал: «Чтобы испытать вас и посмотреть, кто из вас лучше по делам». То есть, как вы поняли, шейх рахимахуллах говорит, то есть задавал такой вопрос. То есть, является ли, то есть, призывом всех посланников Аллах Азза ва Джаль единым? То есть, дава или призыв, который к нему, то есть, который занимались посланников Аллах Азза ва Джаль, является ли он единым, то есть, всеобщим? Шейх рахимахуллах объяснил, что если речь идет о то есть речь идет о основе призыва, да, все они пришли по одному призыву. То есть если смотреть в общем, то есть то, что касается основы, да, все они пришли и призывали к таухиду, то есть к ощущению акиды от куфра и от нововведения и так далее. Все посланники Аллаха, как мы сейчас посмотрим шейхам рахимахуллах, когда он перечислять, то есть, когда он будет перечислять примеры. Всеми, сейчас посмотрим, что все посланники Аллаха, они пришли и начали говорить о таухид. То есть, начали призывать людей к единобожию. Поэтому любой человек, если он хочет заниматься, то есть, призывом, он должен начинать с тем, что начали посланники Аллаха, Азза ва Джаль. Если человек, он хочет быть или хочет идти по пути посланников Аллаха, ему придется говорить о таухиде, то есть о ощущении акиды от всяких нововведений, от куфра и так далее. Поэтому почему Ахлю Сунна Аль-Джамаа из их черты или из их особенностей призывают к таухиду? Ты, если заметили, что человек, он занимается призывом, понятно, и он не обращает внимания на таухид, не обращайте внимания на ощущение акиды от нововведения, от всяких ложных идеологий, тогда ты можешь сразу знать, что этот человек, он или джахиль, то есть он не знает путь, по которому шли все посланники Аллаха и именно наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или этот человек, он из приверженцев нововведения. Потому что то, что отличает дават Ахлю Сунна ва Джамаа, то есть то, что отличает призыв у Ахлю Сунна Аль-Джамаа от других призывов, что Ахлю Сунна Аль-Джамаа, они обращают внимание в первую очередь на таухид и акида. То есть акида – это вероубеждение, но ключ к вероубеждению – это таухид. То есть таухид – это один из разделов акида. Вы меня понимаете? То есть акида – это, как можно сказать, общее. А таухид – это ключ к акиде. То есть это первый раздел в акиде. Без таухида акида не бывает. Понятно? Поэтому надо обратить внимание на таухид, то есть на единобожие. Каждый из нас должен изучать, то есть таухид, то есть с далилом разобрать, допустим, книжки шейха Аль-Фаузана для начинающих. Потом, если человек у него заметит, что у него есть знания, пусть он берет разъяснение китаба таухид шейх Мухаммад Аль-Вахаб, берет то есть разъяснение уже по подробности, пусть он берет разъяснение Салатат аль-Усуль, понятно? Потом пусть он берет Аль-Каваид аль-Арба, четыре правила, потом после этого Кашф аш-Шубухат, разъяснение шубухатов по Таухиду. Таким образом, человек он сможет знать Таухид, или он будет знать Таухид или Дина Божия, о котором наш Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям он говорил и призывал. А если человек он Таухид не будет знать, к сожалению, он может попасть в куфр. Или даже он может попасть в нововведение. Сейчас, если смотрим, большинство заблудших течений, если смотреть, Мутазила, Хаварич, то есть Джахмия, Матуридия, Ихван Муслимин, Таблиг, Хизб ат-Тахрир, Ахбаш и другие, мы найдем, что у них есть какие-то отклонения по Таухиду. Ясно? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх Габриил и указали, что все посланники Аллаха Азза ва Джал, они пришли к призыву к Таухиду. К призыву к Таухиду. Понятно? Значит, если речь идет о основе. Но если речь идет о их шариа, каждый посланник, он имеет свою шариа. То есть шариа – это совокупность законов от Аллаха Азза ва Джал. Это называется шариа. Или аш-шара, как можно то есть говорить. То есть на арабском можно говорить или аш-шара, или аш-шариа. То есть аш-шара или шариа – это совокупность законов от Аллаха Азза ва Джал. Каждый посланник, он имеет свою шариу, отдельную. Поэтому можно найти, что то есть между посланниками есть разницы по шариам. Но по основам, то есть по таухиду, нет никакой разницы. Все они пришли к ощущению, то есть акиды от куфра и от нововведений. Ясно вам, иншаллах? Вам насчет этого. То есть, если спрашивают, пришли ли посланники Аллаха, сподвижники, посланники Аллаха Азза ва Джалла с одним призывом? Тогда мы говорим, да, если речь идет о таухиде, все посланники Аллаха, они призывали к одному призыву. То есть это побуждение к таухиду и предупреждение от ширка. Ясно? А если речь идет о шариа, нет, каждый пророк или каждый посланник, он имеет свою шариу, которая то есть отличает его от предыдущих пророков и посланников. Хорошо. Шейх потом, после этого, задавал такой вопрос. «Мад далилу аля аттифакихим фи асли аль-ибадати аль-мазкура?» Аль-джаваб. «Ад-далилу аля далика мин аль-китаби аля нау'ин, муджмалун ва муфассал. Амма аль-муджмал, фамитлу каулихи та'ала, ва лакад ба'атна фи кулли уммати ар-расула, ан и'буду Аллаха ва джитанибу ат-тагут». وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات وأما المفصل فمثل قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات. نعم. Какие указания имеются на то, что между посланниками не было различий по вопросам, имеющим отношение к вышеупомянутым основам поклонения? Ответ. Указания такого рода в Коране подразделяются на два вида – общие и частные. Что касается общих указаний, то примером могут служить такие слова Аллаха Всевышнего: «Мы направили каждому народу посланника с призывом: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута». Аллах Всевышний также сказал: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему через откровение: нет Бога кроме меня, так поклоняйтесь же мне». Также Аллах Всевышний сказал: «И спроси тех наших посланников, которых мы направляли до тебя, разрешали ли мы поклоняться иным богам, кроме милосердного». Аллах Всевышний. Что же касается частных указаний, то в примере можно привести такие слова Аллаха Всевышнего: «И мы направили Нуха к его народу и сказали, и сказал он: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет для вас иного бога». Также Аллах Всевышний сказал: «И мы направили к самудянам их брата Салиха, который сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет для вас иного бога». Также Аллах Всевышний сказал: «И мы направили к адитам их брата Худа, который сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет для вас иного бога». Также Аллах Всевышний сказал: «И мы направили к мадьянитам их брата Шуэйба, который сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет для вас иного бога». Также Аллах Всевышний сказал: «И вот сказал Ибрагим своему отцу и своему народу: поистине не причастен я к тому, чему поклоняетесь вы, за исключением того, кто создал меня». И Аллах Всевышний также поведал, что Муса сказал: «Ваш Бог – только Аллах, помимо которого нет иного Бога. Он объемлет своим знанием все». И Аллах Всевышний также поведал, что Иса сказал: «О сыны Исраиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Поистине, Аллах сделал рай запретным для того, кто наряду с ними поклоняется и другим, и убежищем для него послужит огонь». И Аллах Всевышний также сказал: «Скажи: я только увещатель, и нет никакого иного Бога, кроме Аллаха, единого, всеподчиняющего». И указанием на это могут служить также и другие аяты. Братья и сестры, желательно, чтобы вы этот вопрос, чтобы вы его, допустим, взяли и сохранили у себя и выучили эти далили, которые шейх рахимахуллах он привел. То, что отличает шейх Хафиз аль-Хакими рахимахуллах, что он когда дает далили, он, машаллах, дает очень много далилов, как шейх Азим ибн Баз, алейхи рахматуллах. Шейх здесь, он дал множество далилов, которые указывают, что призыв у посланников Аллаха Азза ва Джал это был тавхид. То есть они призывали к тавхиду, к единобожию, то есть к поклонению единому Аллаху, и они предупреждали людей и предостерегали их от куфра и от ширка. Желательно бы, чтобы вы эти далили знали. Шейх сказал, когда он задал вопрос, какие указания имеются на то, что между посланниками было, то есть не было различий по вопросам, имеющим отношение к вышеупомянутым основам, то есть к призыву к таухиду. Какие далили, которые указывают, что между посланниками не было никакой разницы по отношению к призыву к таухиду? Шейх сказал, далили, то есть аль-барахин, они разделяются на два вида: муджмал, то есть это общие далили, и муфассал, то есть частичные. Что значит общие далили? То есть общие далили — это те аяты, которые Аллах Азза ва Джалла говорит, что все посланники Аллаха, они занимались таухидом. Это называется далил муджмал. То есть Аллах Азза ва Джалла, он там не указывает имя пророка. Вы меня понимаете? Это называется далил муджмал по отношению к этому вопросу. То есть далили, шейх сказал, два далила. Во-первых, общие далили, то есть когда Аллах Азза ва Джалла указывает, что все посланники призывают к таухиду, и шейх дал, рахимахуллах, пример. Несколько примеров. Шейх сказал, Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «В суре Ан-Нахль, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Мы направили каждому народу посланника с призывом. С каким призывом? Обратите внимание. С каким призывом? قال: поклоняйтесь Аллаху и остерегайтесь тагута. Так Аллах говорит: мы направили каждому народу посланника с призывом: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь или остерегайтесь тагута. Все посланники Аллаха, когда они пришли, они начали, то есть, этим заниматься в первую очередь. До молитвы, до зака, до хадж, до поддержки родственных связей и так далее, они начали с таухидом. То есть начали ощущать акиду или вероубеждение от ширка и от нововведений. Это первый далил, то есть общий, муджмал. Другой далил, шейх сказал, Аллах говорит в суре Аль-Анбия, пророки: «Вама арсанна мир расулин إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Послали, то есть Аллах говорит, мы не послали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушили ему через откровение لا إله إلا الله. Понимаете, то есть смысл этих аятов. Аллах сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, мы до тебя ни одного посланника не послали без того, чтобы мы не внушили в его сердце «Ла Илаха Илля Аллах», то есть чтобы он призывал к «Ла Илаха Илля Аллах», то есть нет истинного божества, кроме Аллаха. Это второй далил. Третий далил, шейх Рахимахуллах сказал, Аллах Аззу Джилл говорит: «Вас'ал ман арсална мин каблика мин русулина, аджа'ална мин дуни ар-рахмани алихатан ю'бадун». То есть Аллах говорит пророку: «И спроси тех наших посланников, которых мы направили до тебя, то есть разрешили ли мы им поклоняться, то есть разрешили ли мы поклоняться иным богам, иным богам, кроме Ар-Рахмана, то есть кроме милосердного». Аллах Аззу Джалл говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям: спроси предыдущих посланников, которым мы их отправили до тебя, разрешили ли мы поклоняться иным богам, то есть кроме Аллаха Аззу Джалл, то есть иным богам, кроме милосердного. То есть эти адилля муджмала, то есть эти общие далили, которые указывают нам, что все посланники, они пришли с таухидом. Пришли призыв к таухиду и предупреждение от ширка. Поэтому, как я сказал вам, то есть любой человек, если он хочет заниматься призывом, он должен обратить внимание на таухид и акиду в первую очередь. Если вы заметите, что человек, он на это не обращает внимания, или он может мало об этом, то есть говорить, но он начинает людям только истории какие-то, или только о нравах, понятно, или только по вопросу о фикхах и так далее, только об этом говорит, а таухиде не разговаривает. То есть этот человек, он или не знает путь посланников Аллаха и наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или он из приверженцев нововведения. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. Это не значит, что фикх или тафсир, или то есть рассказы о предыдущих народах, это значит, это не имеет значения в исламе. Нет, они имеют значение. Но то, что отличает Ахли Сунна Ваджима от других течений, что Ахли Сунна Ваджима, они в первую очередь обращают внимание на таухид. Потому что надо, человек, если он знает вопросы по фикху, но у него нет таухида правильного, он мушрик. Фикх или рассказы не поможет ему в судный день. Вы меня понимаете? Человек, если он знает все истории, что случилось с Иса, алейхиссалям, с Муса, с Харуном, с нашим пророком, саллаллаху, знает сиру наизусть, и знает арабский язык, но у него нет таухида. Он является мушриком, кафиром. И тогда его знание по фикху никогда ему не поможет. То же самое, если у него не была правильная акида. Он или будет из приверженцев нововведения, или он будет из кафиров. Поэтому это говорит нам о том, что акида и тавхид – это в первую очередь. Это не значит, что нельзя говорить о других разделах религии. Вы меня понимаете? Чтобы просто люди не пошли в крайность. Некоторые люди думают, что если Ахли Сунна Джамаа только говорят о тавхиде. Это неправильно. Ахли Сунна Джамаа, они говорят о тавхиде и о других разделах религии, но они обращают внимание в первую очередь акида тавхид, потому что это человек, и он его называет мусульманином через тавхид. Так ли? Сейчас я, допустим, если есть какой-то из них мусульман, христианин или буддист и так далее, ты будешь ему рассказывать о вопросах фикха, как надо молиться, как надо поститься? Ты будешь ему рассказывать, какие истории были с Мусой или с Исой или с жизнеписанием пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Нет, конечно, потому что эти вопросы не первостепенные. Вы меня понимаете? Ты будешь ему рассказывать о таухид, то есть ты будешь ему сказать, что ты должен знать, что Бог один, у Бога нет сыновей и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Все посланники Аллаха, как шейх сказал, они все пришли с таухидом, и далили, которые указывают на это, разделяются на два вида. Во-первых, далиль муджмаль, то есть общие далили, и потом далиль муфассал, то есть частные далили, то есть когда Аллах Азза ва Джалл, он указывает имя именно этого пророка. Давайте посмотрим. Что я сказал, после того, как он привел далили, общие далили, он начал привести уже частные указания. Сейчас сказал, то, что касается частных указаний, то в примере можно привести такие аяты. Аллах говорит, Азза ва Джалл в суре Муминун, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. Мы направили Нуха к его народу, и он сказал им, о народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет для вас иного Бога. Ясно? Это далиль насчет Нуха, алейхиссалям. Давайте посмотрим, что Аллах сказал Ахуд, алейхиссалям. Аллах говорит, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَ قَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ. И мы направили к адитам их брата Худа, который сказал им, о народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет для вас иного Бога. Другой пример насчет Салиха, алейхиссалям. Аллах говорит, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمْ اِعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ. И мы направили, то есть к самудитям их брата Салиха, который сказал, о народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет для вас иного Бога. Потом Аллах Азза ва Джалл говорит о Шуайбе, алейхиссалям. Аллах говорит, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اِعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ. И мы направили к Мадьянитам их брата Шуайба, который сказал, о народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет для вас иного Бога. Потом Аллах говорил Ибрахим, алейхиссалям, и тот, он сказал, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. И вот сказал Ибрахим своему отцу и своему народу, поистине не причастен я к тому, чему поклоняетесь вы, за исключением того, кто создал меня. То есть он сказал, он не причастен ко всем богам, которые они поклоняются, за исключением Аллаха Азза ва Джал, который он его создал. А то, что касается еще Муса, обратите внимание, что Муса, алейхиссалям, Аллах Азза ва Джал, он его отправил к кому? К фараону. Понятно? Отправили его к фараону, и его народ были кафиры и мушрики. И фараон, он сам был тагутом. Муса с чем он начал? Начал ли Муса с властью, как эти Хизб ат-Тахрик говорят? Мы должны поменять сначала верхушку, или должны менять сначала правитель, а потом говорить о таухиде, или потом говорить о религии и так далее. Это ложь. Это ложь, это, то есть, издевательство над людьми. Муса, алейхиссалям, Аллах Азза, когда его отправили к тагуту, Фараон, алейхи ль-ляна, Фараону, алейхи ль-ляна, и его народ, то есть были мушриками. Посмотрим, что Аллах говорил о нем. Аллах сказал о Мусе, алейхиссалям, что он сказал, «Иннама илахукуму Аллах, аллази ла илаха илля хуа, васиа кулля шейин ильма». Муса сказал, вот ваш, то есть ваш Бог, или ваш Илах. Конечно, вы знаете, Бог это не думает, правильный перевод слова «Илях». Муса сказал «Иннама Илахукум». Он не сказал «Иннама Раббукум». Вот так в переводе сказано. Но вы должны сначала на это обратить внимание. То есть, я скажу, то есть, по переводу, «Ваш Илях только Аллах». Не скажем «Бог», потому что «Бог» — другое слово. «Ваш Илях только Аллах, помимо которого нет иного Иляха. Понимаете меня? И Иса, алейхиссалям, что Аллах сказал о нем в Коране? Я бани Исраиля, иабуду Аллаха Рабби ва Раббакум, иннаху ман юшрик биллахи факад харрама Аллаху алейхи аль-джанна ва маваху ан-нар. Иса сказал: о сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Иса, алейхиссалям, как Аллах сказал в Коране, он когда пришел к сынам Израиля, он им призывал к тавхид в первую очередь. Сказал: вы должны поклоняться Аллаху, потому что он мой Господь, и он ваш Господь. Потом он сказал: поистине Аллах сделал рай запретным для того, кто наряду с Аллахом, то есть с ним, поклоняется и другим, и убежищем для, то есть и убежищем для него послужит, или послужит, то есть огонь. Поэтому, иншаллах, на это обратите, то есть, и внимание. И то, что касается нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, далили из Корана, их очень много. Далили из Корана очень много. Когда, то есть, когда открываем Коран, понимаете? Когда открываем Коран, найдем, что первый приказ в Коране, когда Аллах Аз-Ва-Джа приказывает, то есть, людям, чтобы они поклонялись единому Богу. Ясно? И Аллах Аз-Ва-Джа в многих аятах сказал людям, чтобы сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: скажи им ля иляха илляллах, скажи им, чтобы они поклонялись только единому Иляху. Поэтому сейчас шейх он вас познакомил с множественными далилами, которые указывают, что на посланники Аллаха Аз-Ва-Джа все они пришли к тавхиду. Они начали призывать к тавхиду, то есть к ощущению от куфра и от ширка. Потому что, как я сказал вам, человек, если он, у него нет тавхида, он мушрик. То есть он многобожник. И вы знаете, что многобожник, он в ад попадет вечно. Поэтому изучение тавхид и знать тавхид является фардайн. То есть является обязанностью каждого мусульманина. Тот, который не будет знать тавхид, он, то есть, попадет в ширк. И невежество, то есть джахл, не является оправданием для всех. Вы меня понимаете? Иногда бывают такие люди, они говорят ля иляха илляллах, но они поклоняются мертвым, как суфисты. Понятно? Они поклоняются пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят: о посланник Аллаха, спаси нас, или о Айдарус, о Джилани, помоги нам, и так далее. То есть это ширк. То есть невежество или незнание о тавхиде не является оправданием. Вы знаете, что между Ахли Сунна и Джамаа, то есть между учеными Ахли Сунна и Джамаа, есть сильное разногласие. Джахл является джахлом, является ли джахл, то есть невежество, уважительной причиной для необвинения в куфре. Вы меня понимаете, слышите меня? То есть между учеными Ахли Сунна и Джамаа есть разногласие. Джахл, невежество, является ли оно, то есть оправданием или уважительной причиной, чтобы не обвинить человека, который говорит ля иляха илляллах, в куфре? Шейх Азим Ибн Баз и шейх Аль-Фаузан, они говорят, джахль не является уважительной причиной. Понятно? У шейх Азим Ибн База джахль по вопросам тавхида не является уважительной причиной. Поэтому это очень опасно. У некоторых ученых джахль является уважительной причиной, но не для всех. Для того, кто, допустим, он, то есть, только что принял ислам, или только что, то есть, ему не рассказывали, то есть он, у него не была возможность найти истину. Ясно, иншаллах? Понимаете вы меня? Поэтому это очень опасно. То есть невежество или джахл по вопросам тавхида, это очень опасно. То есть некоторые ученые говорят джахл. Шейх Аль-Фаузан, он говорит, Коран хватит. То есть Коран является худжей, Коран является доводом. Любой мусульман, если он берет и откроет Коран, он найдет, что Коран запрещает поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. Так ли? Если кто-то читает Коран полностью и несколько раз, то есть прочитал Коран, он не найдет ни одной аи в Коране, и где Аллах Азза ва Джалл разрешал поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Нет одной аи. Поэтому шейх Аль-Фаузан говорит, Коран худжа, Коран является аргументом или является доводом. Поэтому человек берет Коран, И Коран говорит ему, не призываю помимо Аллаха кого-либо. И говорит ему, только надо обращаться к Аллаху Азза ва Джал. И Аллах говорит в Коране, тот, который поклоняется кому-либо помимо него, он в ад попадет вечно. Потом он идет и поклоняется мертвым, или поклоняется пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, или его семейству. У шейха Бин База и шейха Фавзана нет у него уважительной причины. Джахаль не является уважительным. Хотя некоторые ученые, другие, говорят, нет, джахаль является, но не для всех. Понятно вам, Миша? Вы меня понимаете? Поэтому это очень опасно. Шейх Аль-Таймин указал, что есть разногласия по этому, то есть, вопросу. И разногласия, то есть, если кто-то скажет, что нельзя, допустим, сейчас некоторые, у некоторых братьев из-за джахля и из-за потакания желанием, если ты говоришь, что джахль не является уважительной причиной, они тебя называют такфиристом. Есть у некоторых людей. То есть, если ты говоришь, что джахль не является уважительной причиной, они тебя называют такфиристом. То есть, ты такфирист, и ты обвиняешь мусульман в куфре. И на противоположной стороне есть другие. Если ты говоришь, джахль является уважительной причиной, но не для всех. Понятно? Джахль является уважительной причиной. Они начинают тебя называть мурджитом. Вы меня поняли? И первая группа не права, и вторая группа не права. Потому что этот вопрос, между ними, то есть по этому вопросу есть сильное разногласие между Ахли Сунна ва Джамаа, то есть между фукахаами. Между фукахаами есть сильное разногласие. Поэтому, если я, допустим, выбрал мнение, что джахль не является уважительной причиной, нельзя меня называть такфиристом. Или если я выбрал мнение, что джахль является уважительной причиной, понятно? Нельзя меня называть мурджитом. Понятно вам? Вы, иншаллах, на это обратите внимание. То же самое по вопросу молитвы. Если кто-то взял мнение Бин База, допустим, что тот, который молитву не делает, он является кафиром, нельзя его называть такфиристом. Как некоторые сейчас, это мода. Или если человек, он взял мнение имам Аль-Бани, рахимахуллах, что тот, который не молится, но он признает, что молитву надо делать, то есть он оставляет молитву в лени, он не кафир. Нельзя его называть мурджитом. Понятно вам? То есть из-за джахля, из-за потакания желания, к сожалению, появилось среди молодых такого. А у ученых такого нету. Шейх Азим Баз, допустим, если он поддержит мнение, что тот, который молитву не делает, он мусульманин, он кафир, он не называет другим ученым мурджитами. И то же самое шейх Аль-Бани, алейхи рахмат. Поэтому, иншаллах, на это обращайте, то есть, внимание. То есть, возвращаемся к нашей теме. То есть, шейх рахимахуллах, шейх Ахафид бин Ахмад аль-Хаками, рахимахуллах, он указал нам, что все посланники Аллаха пришли с тавхидом. Поэтому мы должны, то есть, мы сами должны изучать тавхид. Человек, если у него есть братья, родни и так далее, должен им рассказывать о тавхиде. Если у него есть семья, жена, дочь, дети и так далее, он обязан им рассказывать о тавхиде, чтобы они были из числа муахидов, чтобы они были из числа единобожников. Потому что вы сами, наверное, знаете, человек, если он будет муахидом, он в ад не попадет, иншаллах. Если человек, он сделал тавхид как надо, тавхид служит как причина, чтобы он в ад не попал. А если попал, в ад не будет, он не попадет в ад вечно. Вы меня поняли? То есть это из достоинства тавхида. Если ты будешь единобожником как надо, ты в ад никогда не попадешь, иншаллах. Если сделаешь тавхид как надо, в ад никогда не попадешь. А если человек, он был муахидом, но у него были грехи, то есть он не сделал тавхид как надо, если он в ад попадет, из-за тавхида, из-за достоинства тавхида, он выйдет из ада, и иншаллах потом в рай попадет. Поэтому это очень великое достоинство тавхида, и мы должны об этом, то есть постоянно людям говорить, и постоянно это обратить внимание. И как я сказал вам, если вы нашли кого-либо из тех, которые занимаются призывом, но он к тавхиду не призывает, это говорит нам о том, что этот человек или он джахиль, то есть он не знает путь наших праведных предшественников, и не знает путь посланников Аллаха Азза ва Джалла, или он из превентивного видения. Сейчас, допустим, рассказывает о тавхиде у ихвана муслимин это вызывает аллергию у них. Вы меня понимаете? Говорит о тавхиде у ихвана муслимин или у таблигх, это вызывает аллергию у них. Ясно вам, иншаллах? Слышно вам? Слышно вам? То есть, у этих таких заблудших течений, если ты будешь рассказывать о тавхиде, сразу они начинают, как говорят, потихонечку от тебя уходить. Почему? Потому что ихван муслимин, среди них есть суфисты, среди них есть шиа, среди них есть ашаира, муатазила и то самое у таблигов. Поэтому, если ты будешь говорить о тавхиде, то значит ты будешь говорить о тех темах, которые им не нравятся. Поэтому, если я буду рассказывать людям о нравах, если будем им рассказывать о жизнеписании пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах барик фик ахи, если я буду им рассказывать, то есть о фикхе, все будут меня слушать. И у меня будут, то есть, послушатели, то есть, по всему миру, миллионы, их очень много. Вы меня понимаете? Но как только буду рассказывать о тавхиде, мы можем найти, что многие начинают уходить и говорят, это неинтересно. И, субханаллах, это из козни шайтана. Сейчас, к сожалению, можно найти, что у многих братьев и сестр, ты когда говоришь им, вот бери лекцию про тавхида или про акида, он говорит тебе, это неинтересно. Расскажи мне, пожалуйста, о Сирии, или дай мне какую-то лекцию допустим, о предыдущих народах. То есть люди любят рассказы, истории и так далее. И это, субханаллах, искусно шайтана. Шайтан, потому что он знает достоинство тавхида. Шайтан, потому что он знает, что ты, если будешь муахидом, ты в ад никогда не попадешь. Поэтому он начал, то есть, толкать людей, то есть, и научать им, что и даже если они будут слышать о тавхиде или акиде, сразу у них появляются, то есть, такие, то есть, недовольства, и, субханаллах, то есть, неприятно. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Человек, если он заметил, что если ему приятно слушать только рассказы или истории, а ему трудно слушать Коран, ему трудно слушать тавхид, пусть он проверяет себя, и пусть он понимает, что он неправильно делает. Понятно? И пусть он знает, что он таким образом попадет в козни шайтана. Потому что ученые говорят, шайтан, если знал, что человек, он сделает доброе дело. Вы меня понимаете? Так, если ученые говорят, если человек, если шайтан знает, что ты сделаешь какое-то доброе дело, он начинает, то есть, научать тебе делать другое хорошее дело, чтобы ты потерял вознаграждение за первым делом. Понимаете меня? Ясно вам? То есть, ты, допустим, даю вам, допустим, пример. Иногда бывают два поступка, допустим. Как, допустим, изучение, допустим, таухида или изучение вопроса по фикхам. То есть это оба, если шайтан заметил, что ты сильно хочешь знания набрать, и ты сильно хочешь заниматься, то есть заниматься требуемым знанием, и ты будешь этим заниматься, тогда он будет тебя толковать, давай бери фикх, давай выучи хадис из ряда салихин, понятно? Давай бери и занимайся, то есть, толкованием Кораном, чтобы тебя отталкивать от тавхида или чтобы тебя отталкивать от самого главного поступка. Поэтому, иншаллах, будьте внимательными и не дайте шайтану, то есть, шанс, чтобы он вас обманул. Хотел я бы дать вам хороший пример. Один шейхов, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, он сказал, он дал хороший пример насчет то есть, он говорит, он хотел нам объяснить, что как посланники Аллаха Азза ва Джал и его пророки до того, до какого уровня они обращают внимание, большое внимание на таухид. Он дал пример с Юсифом, алейхиссалям. Вы знаете Юсиф? Иосиф, конечно, вы все знаете, есть сура Иосиф в Коране, сын Якуба, алейхиссалям. Иосиф, алейхиссалям, вы знаете его историю прекрасно, что то есть, когда его братья договорились между собой и хотели его убить, потом один сказал им, не надо, не убивайте его, надо его выбросить в колодец. И потом пришли, то есть они таким образом сделали, выбросили его в колодец, понятно? И потом пришли люди из Египта, нашли этого ребенка, то есть Иосиф, алейхиссалям, его взяли и потом продали его в Египте. Ясно? Знаете, иншалла, эту то есть историю? Потом жена, то есть Аль-Азиза, то есть главный человек в Египте, у него была жена. Понятно? Они когда видели, то есть им, то есть им когда, она когда видела его, то есть они его купили. Купили этого, то есть Иосиф, алейхиссалям, и выросли, то есть он, Иосиф, алейхиссалям, вырос у семьи этого знатного человека, потом, потому что Иосиф, алейхиссалям, он был красивым человеком. Понятно, Аллах Аззаджал дал ему, то есть, Субхан Аллах, то есть, такую красоту. Жена этого знатного человека влюбилась в него, потому что он был очень красивым пророком или человеком. И попыталась, чтобы он с ней сделал харам, сделал зина. Он отказался, понятно, он отказался от этого, в конце концов, его посадили в тюрьме. Иосиф, алейхиссалям. Понятно вам? Ясно, иншаллах. То есть Иосиф, алейхиссалям, из-за того, что он отказался и не хотел, чтобы жена этого человека, знатного человека, сделала с ним прелюбодеяние, то есть решили люди, что его посадить в тюрьме. Он, когда его посадили в тюрьме, если он был из заблудших течений, как суфисты, или как Ихван Муслимин, или как Хизб аль-Тахрир, или как другие течения, он бы им... они были бы рассказывали, то есть людям в тюрьме не о таухиде. Иосиф, алейхиссалам, его когда посадили в тюрьме, с ним были двое человек, или два человека, которые то самое, они попали в тюрьму. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалл говорил нам о Иосиф, алейхиссалам. Давайте посмотрим, что именно к чему он им призывал, даже когда он был в тюрьме. И делайте потом разницу между пути посланников Аллаха Азза ва Джалл и между то, что сейчас заблудшие течения занимаются, то есть в мире. Открываем Божьем 12-ю суру Иосиф, алейхиссалям. И читаем из 36 аи по 40. Баракаллаху фик. Слушаем внимательно, что Аллах Азза ва Джалл говорил о Иосифе, алейхиссалям. Вместе с ним в темницу попали двое юношей. Один из них сказал: «Я видел, что выжимаю виноград». Другой сказал: «Я видел, что несу на голове хлеб, который клюют птицы. Поведай нам толкование этого, ибо мы считаем тебя одним из праведников». Он сказал: «Не успеет принести еду, которую вас кормят, как еще раньше я растолкую ваши сновидения. Это часть того, чему научил меня мой Господь. Воистину, я отрекся от религии людей, которые не веруют в Аллаха и не признают последний день, последнюю жизнь. Я последовал за верой моих отцов Ибрагима, Исхака и Якуба. Нам не подобает поклоняться никому, кроме Аллаха. Такова милость Аллаха к нам и к человечеству, но большинство людей неблагодарны. О мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше или же Аллах, единственный, могущественный? Помимо него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого. Еще раз, 39 и 40. О, мои товарищи по темнице! О, мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше, или же Аллах единственный, могущественный? Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал на них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого. То есть вы обратили внимание, Юсуф, алейхиссалям, когда он попал в темницу и начал, то есть, призывать к религию, вы, наверное, обратили внимание, что он сказал. Аллах Аз-Заджи говорит в Коране, в суре Юсуф, именно 39 ая и 40 ай. Аллах Аз-Заджи говорит о Юсуф, алейхиссалям, он сказал, «Я сахибей сиджни». أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أمي товарищи по темнице. Множество различных богов лучше или же Аллах? Обратите внимание, то есть он в темнице, то есть он в тюрьме, но все равно призывает к таухиду. Если он был из ихвана муслимин или из других заблудших течений, или он был из хизба тахрир, им рассказывали, надо сначала то есть, построить какое-то исламское государство, надо какое-то, не знаю, правительство мусульманское сделать, но они о тавхиде никогда бы они, ему об этом не говорили, потому что, как говорят то есть, на арабском, «факиду шей и ла юати». Если ты не обладаешь какой-то, если ты чем-то не обладаешь, ты не можешь дать. Так ли? Если у тебя нет знания, ты не можешь дать джахилу знания. Если у тебя нет денег, ты не можешь дать бедному деньги. Поэтому у них тавхида нет. То есть они не знают тавхид. Мы не говорим, что они кафиры, но они тавхид не знают, как надо, и они к тавхиду не призывают. Поэтому ждать, чтобы они о тавхиде говорили, если мы будем ждать, что такие течения, как Хизб ат-Тахрир или как другие течения, если мы будем ждать, что они говорили о тавхиде, мы будем подобны того человека, который он ждет, чтобы мертвый возвращался к жизни. Вы меня понимаете? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Короче, Аллах Аз-Заджа сказал, что Юсуф сказал своим, то есть сказал тем товарищам, которые они были с ним в темнице, он сказал, о мои товарищи, множество различных богов лучше, или же Аллах, единственный, могущественный. Потом он сказал, «Ма та'будуна мин дунихи илля асма ан саммейтумуха антум абаукум ма анзал Аллаху биха мин султан. Инил хукму илля лиллах, амара алла та'буду илля иях, далика ддину лкайим, валакинна актара наси ла я'ламун». Помимо него, вы поклоняетесь лишь именам, которые вы придумали. Вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Иншаллах, мы под этой аят будем говорить. Аллах говорит, решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы мы поклонялись никому, кроме Него. Это есть прямая вера. Далика дину лкаим. Это и есть, то есть правая, не прямая, то есть правая вера. Но большая часть людей не знают этого. То есть Юсуф, алейхиссалям, он когда призывал к тавхиду, он сказал им, «Залика ддину лкаим». Это и есть правая вера. Поэтому мы должны, иншаллах, на это обратить внимание. И то, что интересно, вы можете найти, что некоторые люди, субханаллах, то есть у них есть отклонение по толкованию «Ла Илаха Илляллах». Раньше то есть, были такие заблудшие течения, как Аль-Мутазила и Ашаира. Наверное, вы о них слышали. Муатазиля и Ашаира, они раньше, то есть это была субханна большая фитна, они раньше толковали ла илляха илляллах, то есть ла халика, ва ла разика, ва ла кадира аля ихтираи илляллах. То есть они толковали ла илляха илляллах, нет создателя или нет могущества, могущественного или нет Господа, или нет того, который может какие-то открытия сделать, кроме Аллаха. Ясно, иншаллах? То есть заблудшие течения, как Муътазиля и Ашаира, они толковали «Ла Илляха Илляллах», нет Создателя, нет Творца, нет Господа, нет дающего ризка, кроме Аллаха Азза ва Джаль. И из-за этого они попали в ширк. Как об этом шейх Халиль Харрас, рахимахуллах, говорил в разъяснении Акида Аль-Васитийя. То есть из-за того, что они неправильно толковали «Ла Илляха Илляллах», или из-за того, что они неправильно поняли «Ла Илляха Илляллах», они попали в чирк. Поэтому вы можете найти то есть раньше суфизм был отдельное течение, и ашаризм и муътазилизм отдельное течение. Ясно вам? Раньше, то есть когда появились ашаира, они были отдельно. И когда появились суфисты, они были отдельно. То есть у них были свои убеждения. И то же самое муътазила. А сейчас, в современном времени, мы можем найти человека, он по вопросам тавхида, то есть по вопросам асма и сифат, он ашарит или муътазилит, и по вопросам ибада, он суфист. Короче, раньше муътазила и ашаира понимали «Ла Илляха Илляллах», это значит «нет создателя» и «нет дающего риска» и «нет Господа, кроме Аллаха». И это, как уже говорят, это неправильно. Если «Ла Илляха Илляллах» так означает, тогда почему курайшиты или многобожники, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они отказались сказать «Ла Илляха Илляллах»? Если кто-то прочитал разъяснение Китаба Тавхид и то, что шейх аль-Ислам Таймия и другие ученые пишут, они говорят, что многобожники, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они были убеждены в том, что Аллах, Он их создатель. Они были убеждены, что Аллах, только Он нас посылает дождь из неба. Они были убеждены, что Аллах, Азза ва Джалла, Он Господ Великого Трона. Понятно? Они были убеждены, что Аллах, Азза ва Джалла, оживляет, то есть, мертвого, и Он душу отобрает от людей. Поэтому, то есть, как понять, почему они отказались сказать «Ла Илляха Илляллах»? Почему они сказали? Потому что они понимают. Они были арабы. Абу Лахаб, и Абу Джахль, и Аль-Валид, и другие люди, они понимают арабский язык, они знают арабский язык. Они понимают, что слово «Иллях» — это не значит «Господь». Вы меня понимаете? «Иллях», если взять чисто «Иллях», как со стороны, то есть, языка, это не значит «Господь», потому что «Господь» на арабском — это «Раб». То есть слово «раб» и «илях» на арабском – два разные слова. Курайшиты, потому что они были арабы, они поняли, что «илях» – это не значит «раб». «Илях» – это объект поклонения. То, что надо поклоняться. Божества нет, божества тоже сам не идет. Бог и божество – это одно и то же. То есть курайшиты, они поняли, что «илях» – это значит, кому надо поклоняться. Если они поняли «Илях», это значит «Господь» или «Божество», они бы сказали это. Потому что Аллах, в многих аятах из Корана, Он сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, «Валяин саальтахум, ман халака ас-самавати валь-ард, ла якулунна Аллах». Мухаммад, если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они скажут «Аллах». «Валяин саальтахум, ман наззала мин ас-самаи маан фа ахья бихи л-ард ба'да маутиха, ла якулунна Аллах». О, Мухаммад, если ты их спросишь, кто не спасал из неба дожди, и он оживил, то есть, землю посредством этого дождя. Они скажут «Аллах». Понятно? В другом аяте сказано «Валя ин саальтахум ман халакахум, ла якулуна Аллах». Если ты их спросишь, кто их создал? Если ты спросишь этих многобожников, кто их создал? Они не скажут «Хубал», или «Лат», или «Манат», эти имена этих идолов. «Валяин саальтахум ман халакахум, ла якулуна Аллах». Если ты их спросишь, кто их создал, они скажут «Аллах». А тогда почему они не сказали «Ла Илляхи Лаллах»? Потому что они, арабы, понимают, что «Ла Илляхи Лаллах» это значит, надо поклоняться только Аллаху. Но они с этим не согласились. Они поклонялись Аллаху и пророкам, и праведным людям, и ангелам, и джиннам. Вы меня поняли? Поняли, почему курайшиты отказались сказать «Ла Илляхи Лаллах»? Потому что они поняли, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он хочет, чтобы они только поклонялись Аллаху. Ангелам нельзя поклоняться, пророкам, праведным, джиннам, людям нельзя. Поэтому они отказались. И Аллах Азза ва Джалла об этом, он сказал в Коране. Давайте мы откроем 35-ю суру. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил о многобожниках. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал им, скажите «Ла Илляха Илляллах». Давайте посмотрим, что Аллах говорит в Коране. Откроем 38-ю суру. Первая ая, ая номер, с первой ая по ая номер 6. То есть некоторые ученые пишут, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда он зашел к Абу Талибу, то есть к его дядю, и то есть он нашел, что возле Абу Талиба были курайшиты, главные люди из Курайша. Когда наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел, эти люди начали говорить Абу Талибу. Потому что вы знаете, Абу Талиб — это дядя пророка. Абу Талиб, то есть Абу Талиб и Абдуллах, отец пророка, они братья. И Абу Талиб любил нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, очень сильно. И он его защищал, и курайшиты не смогли вред пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сделать из-за того, что Абу Талиб, он был жив. Короче, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда он зашел к Абу Талибу, он видит, что возле Абу Талиба были много из главных людей в Курайши. Понятно? Курайшиты, когда увидели пророка, сказали Абу Талибу, скажи сыну твоего брата, чтобы он не оскорблял наших богов. Ясно вам? Понимаете меня? То есть, курайшиты сказали Абу Талибу, и скажи сыну твоего брата, чтобы он не оскорбил наших богов, и чтобы он не говорил плохо о наших богах. Тогда Абу Талиб обратился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, «О, Мухаммад, ты что говоришь о их богах?» Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «О, мой дядя, я хочу, чтобы они сказали одно слово. Если они скажут это слово, все люди будут под их руководством». Вы меня понимаете? Он сказал, я хочу, чтобы они сказали одно слово. Если они скажут это слово, все люди будут под их руководством. Тогда курайшиты удивились, сказали, да, что случилось? Тогда скажи нам, что за это слово. Он сказал, скажите «Ла Илляха Илляллах». Когда они услышали это для них был как шок или удар. Они сказали ему, أجعل الآلهة إلها واحدة, то есть они удивились и ушли от этого собрания и не согласились. Понятно? И они сказали, не обратите внимания на этого человека, потому что он лжец. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль говорил нам об этой истории. То есть некоторые ученые говорят, что переписывают эту историю к этим аятам, которые мы сейчас будем читать. Откроем Сурат Сад, 38-я сура. Откроем Сурат Сад, 38-я сура. С первой аят по седьмой. То есть открываем сад, читаем, пожалуйста, и слушаем внимательно. Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему посланцами ангелов. Сад, клянусь Кораном, содержащим напоминание. Однако те, которые не уверуют, пребывают в гордыне и разладе с истиной. Как же много поколений погубили мы до них. Они взывали, но уже было поздно для того, чтобы уклониться. Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали, «Это лживый колдун». Неужели он обратил богов в единственного бога? Воистину, это нечто удивительное. Знатные люди из их числа удалились со словами «Ступайте и терпите за ваших богов. Воистину, это некий замысел или нечто желанное. Мы не слышали об этом в последней религии. Это нечто иное, как вымысел». Ничто иное, как вымысел. Еще раз читаю с 4 по 7. «Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: „Это лживый колдун. Неужели он обратил богов единственного бога? Воистину, это нечто удивительное“. Знатные люди из их числа удалились со словами: „Ступайте и терпите за ваших богов. Воистину, это некий замысел. Мы не слышали об этом в последней религии. Это не что иное, как вымысел“». Скопируем, я не пытался ответить. То есть после того, как наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он им это сказал и говорил им об этом, они удивились. Поэтому Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране: «Ва'аджибу ан джааахум мундирум минхум ва каля аль-кафируна хаза сахирун каддаб». То есть курайшиты, Аллах говорит о них, они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих. Они удивились, как может быть, если у них учеватель от их рода. И неверующие сказали: «Это лживый колдун». Потом Аллах сказал о них. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал им: «Скажите ля илляха илляллах», они сразу сказали: «Аджа'аля аль-алихата илляхан вахида, инна хада ла шайун уджаб». То есть он, когда сказал им: «Скажите ля илляха илляллах», они сказали: «Неужели он обратил алиха, не богов». Опять здесь надо обратить внимание. Слово алиха, илях, это тому, то, что надо поклоняться тому, кому люди поклоняются. Это называется илях, или объект поклонения. Илях один, много алиха. Они сказали: «Аджа'аля аль-алиха». Не сказано «Аджа'аля арбаб». Если сказано «Аджа'аля арбаб», тогда по-русски будет правильный перевод: «Он обратил богов». На арабском сказано «Аджа'аля аль-алиха». Илах – это то, что надо поклоняться. Они сказали: «Аджа'аля аль-алихата илахан вахада, инна хаза ла шайун уджаб». Неужели он обратил алиха в единственного илаха? Поняли меня? То есть они удивились, почему Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хочет, чтобы мы перестали поклоняться многим богам, и он хочет, чтобы мы поклонялись только многим алихам, и он хочет, чтобы мы только поклонялись единому Илаху. Они сказали: «Инна хада ла шайун уджаб». Поистину, это нечто удивительное. Поэтому вы еще на это обратите, то есть, внимание. Возвращаемся, то есть, к тому, что мы сказали вам в начале, что Ашаира и Муатазила, из-за того, что они неправильно толковали «Ла Илаха Илля Аллах», они попали в ширк. Понятно? То есть, я сказал вам, что «Ла Илаха Илля Аллах» – это значит, нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Это смысл «Ла Илаха Илля Аллах». Нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Если скажем «Ла Илаха Илля Аллах», значит, нет Бога или нет Господа, кроме Аллаха, это неправильно, потому что курайшиты, они с этим согласны. Понятно? Курайшиты, они с этим были согласны, но они отказались сказать «Ла Илаха Илля Аллах». То есть это первое отклонение насчет калимата таухид. Это было первое отклонение у людей по пониманию «Ла Илаха Илля Аллах». Сейчас, в нашем современном времени, появилось еще другое отклонение по пониманию «Ла Илаха Илля Аллах». Вы меня понимаете? То есть, если раньше Муътазила и Ашаира толковали «Ла Илаха Илля Аллах», нет Создателя, нет Творца, нет Господа, кроме Аллаха, сейчас в нашем современном времени появилось другое отклонение, или другая новая мода в понимании «Ла Илаха Илля Аллах». То есть появились люди, их называют такфиристы. То есть у них есть гулу, чрезмерность по вопросам обвинения в куфре, и они были сначала из ихвана муслимин. Есть такая партия, называется «Ихван Муслимин». Потом они отделились от «Ихван Муслимин» и так далее. Эта партия, то есть «Джаат Такфир», Они толкуют «Ля Илляхи Илляллах», говорят «Ля Илляхи Илляллах» означает «Ля Хакима Илляллах». Нет законодателя, кроме Аллаха. Вы меня понимаете? То есть они, то есть это явное искажение калимата таухид «Ля Илляхи Илляллах». Если раньше Мутазила и Хавар и Ашаира толковали «Ля Илляхи Илляллах» нет создателя или нет, то есть, нет то есть, Господа, кроме Аллаха, сейчас появилась новая мода и новое искажение. «Ля Илляхи Илляллах» означает «Ля Хакима Илляллах» – нет законодателя, кроме Аллаха. И как ученые объяснили, что это искажение, это великое искажение калимата таухид «Ля Илляхи Илляллах». Понятно? Если вы обратили внимание, то, что говорят Муатазила, и то, что сказали эти такфиристы, это входит в толкование Ахли Сунна валь Джамаа. Вы меня понимаете? То есть, эти заблудшие течения, как, допустим, Муатазила, они взяли от общего смысла «Ля Илляхи Илляллах» какое-то конкретное значение. То есть сделали «Ля Илляхи», понимали «Ля Илляхи Илляллах» в узком понимании. Понимаете? Вы меня поняли? То есть мы когда говорим, что Аллах Азза ва Джаль это Иллах, то есть то, что то есть кому мы должны поклоняться, то значит это автоматически мы признаем, что только Он является Господом. Так ли? Вы меня понимаете? Когда мы говорим, что Аллах Азза ва Джаль, Он наш Иллах, кому мы должны поклоняться, это автоматически мы признаем, что только Аллах Азза ва Джаль наш Господь, и только Аллах наш Создатель. Потому что нельзя верить, что Аллах, Он только Он достоин поклонения, и потом думать, что кого-либо, кроме Аллаха, Он может быть Творцом, или Создателем, или Господом. Ясно, иншаллах? То же самое, эти заблудшие течения, которые сейчас такфиристы, они сказали, что «Ля Илляхи Илляллах» означает «нет законодателя, кроме Аллаха». И как ученые Ахли Сунна Джамаа говорят, ты когда признаешь, что Аллах – это Иллах, то есть то, что, кому мы должны поклоняться, то есть ты автоматически признаешь, что только Он имеет право законы установить. Ясно? Поэтому когда мы говорим, что «Ля Илляхи Илляллах», как эти заблудшие течения говорят, значит, нет законодателя, кроме Аллаха, это явное исключение. Ясно, иншаллах вам? И это одно из сейчас, то есть к сожалению, распространенных заблуждений среди молодежи. То есть были такфиристы, если вы заметили, они агрессивные. То есть они заметили, что есть разврат, есть харам, и они не могут изменить ситуацию, поэтому начали то есть так неправильно толковать «Ля Илляхи Илляллах». И это является, то есть, одним из признаков превентив нововведения. То есть, если заметил, что человек, он толкует «Ля Илляхи Илляллах», то есть что нет создателя или нет законодателя, кроме Аллаха, и все, это говорит нам о том, что человек, он или джахиль, то есть он не знает то, что наши праведные священники говорили, или он из превентив нововведения. То есть, если он говорит «Ля Илляхи Илляллах», это значит «нет создателя, нет Господа, кроме Аллаха», это из Мутазиля и из Ашаира. А если он толкует «Ля Илляхи Илляллах», нет создателя, нет законодателя, кроме Аллаха, это значит, что он из превентив, то есть нововведения, то есть как такфиристи. Кроме этого, и то, что удивительно, один шейх он сказал, писал, то, что удивительно, эти такфиристи, они понимают «Ля Илляхи Илляллах», то есть нет хакима, кроме Аллаха, то есть нет законодателя, кроме Аллаха, и они приводят эту аю, которую мы сейчас только что с вами читали. Вы обратили внимание? То есть Аллах сказал Юсиф, алейхиссалям, Юсиф сказал «Инил хукму илля лиллах». Вы, пожалуйста, обратите внимание на эти аяты. То есть они говорят, сам Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, Аллах говорит «Анил хукму илля лиллах», решение принимает только Аллах. «Анил хукму илля лиллах», то есть решение принимает только Аллах. И как один шейх сказал, А эти люди, если они продолжали читать эти аи, они бы правильно поняли, что Аллах Азза ва Джалла хочет от этого, от этих аят. Вы меня понимаете? То есть эти таквиристы, они когда говорят, хукум, то есть власть или решение принимает только Аллах. И они приводят эти аят. Если они чуть-чуть продолжали чтение эти аяты, что Аллах говорит? Аллах говорит, «Инни л-хукму илля лиллах, амара алла та'буду илля ийях». Решение принимает только Аллах. Он, то есть Аллах, повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Понятно? То есть, ля илляхи лаллах, это значит, ля ма'буда би хаккин илляллах. Нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. И когда мы признаем, что только Аллах достоин поклонения, то значит, мы признаем, что только Аллах Он принимает решения, и только Аллах может законы установить, и только Аллах является Господом и Творцом, и Создателем, и дающим, то есть, удел или риск, только Он обладает такими качествами. Поэтому, иншаллах, будьте осторожны от двух заблудших течений. Первое — это Муатазила и Ашаира, которые толкуют «Ла Илляхи Лаллах», нет Творца, или нет Бога, или нет Божества, кроме Аллаха. И от второго заблудшего течения — это такфиристы, которые толкуют «Ла Илляхи Лаллах», нет законодателя, кроме Аллаха. Это неправильно. То есть «Ла Илляхи Лаллах» означает «нет истинного божества, кроме Аллаха». И это автоматически включается то, что говорит Мутазила, и то, что говорит такфиристы. Я думаю, иншаллах, вам это ясно. И думаю, что шейх, он, альхамдулиллах, то есть... попытался нам дать правильно понять, к какому призыву, или какой призыв был у наших посланников, то есть у посланников Аллаха Азза ва Джалла, Ибрахим, Муса и Иса, и у нашего последнего посланника, то есть это Мухаммад алейхиссалату вассалям, то есть они призывали к тавхиду и предостерегали от ширка. Давайте, иншаллах, останавливаемся на этот вопрос, то есть вопрос номер 90 по арабскому варианту. И, иншаллах, если доживем, на следующем воскресенье, иншаллах, продолжим шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах, вопрос, его вопросы и ответы по акиде. Баракаллаху фикум, джазакум аллах хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, в первую очередь, вы можете эти вопросы сказать. Вопросы обычно пишутся. Пишите, пожалуйста, админу. Если есть вопросы по теме, пожалуйста, админу пишите. А если не будет вопросов по теме, тогда, иншаллах, вы можете другие вопросы уже по другим темам. Если знаю, иншаллах, отвечу. Баракаллаху фикум, джазакум аллах хайр. Нам. А почему давай начинаем с первого вопроса, который в атаке, пока они тебя пишут. Боязнь джиннов является ширком. Это почему не по теме? А по, не по теме, а по теме нету. Там написано, откуда... признал, что Аллах не законодатель. Откуда ты взял, что Аллах не законодатель? А я сказал, что Аллах не законодателем, не является законодателем. Я такого не сказал. Я сказал, что ошибочное толкование, когда такфиристы, они, то есть, понимают «Ля Илляхи Илляллах» только по этому пониманию. Понятно? То есть, у такфиристов, у них отклонение, когда они понимают «Ля Илляхи Илляллах» только в этом узком понимании. То есть, нет законодателя, кроме Аллаха. Поэтому они обвиняют правителей в куфре, и они стараются выйти против правителей и так далее, как Хамусими и Хавариджи и так далее. И они сказали, что Аллах Аз-Заджаль не является законодателем. Сейчас я когда объясняю, что «Ля Илляхи Илляллах» Мутазиля и Ашая толкуют «Ля Илляхи Илляллах», что то есть нет Господа и нет Создателя. Разве можно понять из моих слов, это значит, что я говорю, что Аллах это не Создатель или не Господь? Ясно? Понятно? Поэтому то есть, надо обратить внимание, то есть я объяснил, что у Мутазиля и у Ашагара отклонение в понимании «Ля Илляха Илляллах», потому что они понимают, что «Илях» — это значит «Господь» и «Создатель» и все. Это неправильно. И такфиристы у них, то есть они понимают «Ля Илляха Илляллах», то есть нет законодателя. То есть в таком узком понимании. Это неправильно, это беда, это отклонение и нововведение по пониманию «Ля Илляха Илляллах». А когда ты признаешь, что Аллах является Илляхом, то есть только ему надо поклоняться, то значит автоматически ты признаешь, что он является Господом, и ты автоматически признаешь, что только Аллах является законодателем. Ясно еще? Баракаллаху фику. Да. Вопросы не по теме. Есть. Там есть такфиристы и хавариджи. Одна секта или нет? Где эти? Хариджиты и такфиристы. Одна секта. То есть, да, если взять идеологии, то есть мы найдем, что такфиристы, они являются хавариджем. Понятно? Но сказать, что они, то есть каждый, то есть просто такое понятие такфирист, это было связано с чем? Это связано, что эти люди, когда, то есть они были из партии Ихван Муслимин, потом они отделились от ихван муслимин и сделали такую партию, то есть называется Аль-Хиджра ва Такфир. То есть они сначала обвиняют общество в куфре, потом говорят, надо делать хиджру, преселение. Поэтому у этих людей есть, да, много из идеологий хавариджев. Понятно? То есть эти такфиристы, любой человек, если он такфирист, вы найдете, что у него есть убеждение хавариджев. То есть они обвиняют правителей в куфре, они пытаются выйти против правители, они обвиняют мусульман в неверие из-за совершения больших грехов и так далее. Баракаллаху фикум. Да. Да, будем ее слушать. Сейчас. Задавать все вопросы или... Нет, по одному. Я имею в виду, что по теме не могу... То есть по теме сначала, а потом другие. Не вижу по теме, Асад. Хорошо. Если нет по теме, тогда давай следующий. Бояться джиннов является ширком. Нет, бояться джиннам это не является ширком, потому что аль-хауф или страх разделяется на несколько этапов, несколько категорий, как ученые то есть, говорят. Хауф бывает хауф ассир, хауф бывает хауф табиий, и хауф бывает то есть, хауф медмум. То есть хауф бывает скрытый хауф. То есть скрытый страх – это когда человек он боится мертвых. Вы меня понимаете? Понимаете, иншалла? Хауф сир, то есть скрытый, то есть скрытый хауф или страх – это когда человек он боится мертвых. Бывают такие, допустим, суфисты или шиа. Он даже не может говорить имя его шейха без слова господина. Понятно? Или если ты что-то сказал, что этот человек, он не является валием, они говорят, молчи, если ты скажешь это, он тебе какой-то вред сделает. Хотя этот человек, он мертвый, и он никакой пользы не может дать. Такой хоф, такой страх вводит человек из ислама. Потому что этот человек, таким он думает, что этот мертвый, он обладает какую-то большую силу. Поэтому он может сделать вред кому-либо. Ясно? Это называется хауфасир. Хауфасир – это хауф, который выводит человека из ислама. Скрытый страх. Как шейх Салих или шейх в разъяснении, то есть «Талатат аль-усуль», то есть он когда сказал историю, что в Египте был один талиб ильм, то есть он, вы знаете, что в Египте есть аль-бедави. То есть аль-бедави, к сожалению, это один суфист. Суфисты строили на его могиле, то есть мавзолей или дарих. Каждый год посвящают могилу аль-бедави 3 миллиона человек. Аллах аль-мустахан. 3 миллиона человек каждый год они посвящают могилу аль-бедави. И они поклоняются этому аль-бедави, просят у него помощи и прощения, и просят, если женщина не может иметь детей, Она идет туда к могиле аль-бедави и говорит: «О, бедави, помоги мне, чтобы у меня был ребенок». Студент, если он хочет завтра сдать экзамен, он берет и оставляет ручку там. Понятно, чтобы этот человек дал ему силу и так далее. То есть это куфр. Это ширк, который выводит человека из ислама. Короче, шейх Салих аль-Шейх, он говорит, что был один из туллаб аль-ильм в Египте, и там, то есть в Египте, то есть люди знают и могилу этого аль-бедави. Подошел один, то есть человек попросил, чтобы деньги дать ему. Понятно? Подошел этот, то есть этот бедняк подошел к этому талиб ильм и сказал: пожалуйста, помоги мне. Понятно? Этот талиб ильм дал ему деньги, тот бедняк сказал ему: хотя ради аль-бедави, пожалуйста, помоги мне и так далее. Этот талиб, когда услышал эти слова, сказал ему: дай мне то, что я тебе дал. Этот нищий, он думает, что он хочет дать ему больше. Вернул ему деньги и сказал: ты потому что сказал ради аль-бедави, я тебе никогда деньги не дам. Пока понятно вам? Ясно вам, иншалла? Этот талиб, он был в машине. Этот талиб ильм, он был в такси, на машине. Понятно? Водитель, когда слышал эти слова, он очень сильно испугался. Сказал: как ты так говоришь, и так, почему так ты относишься к этому валию, к этому праведному человеку? То есть он испугался, потому что он думает, что этот вали или этот мертвый, он может перенести людям пользу, или он может им вред сделать. И, короче, целая дорога, этот водитель, он идет и говорит: я сети рыстур, то есть он говорит истур-истур, то есть он говорит бедави, то есть устур-истур, то есть о бедави, покрывай, или, то есть он, то есть хочет, чтобы аль-бедави не им сделал вред. Ясно вам? Водитель, он едет, И в течение то есть, дороги он говорит истур, истур, абадави, то есть, ой, бедави, покрывай, то есть, не делай нам вред. Этот талибин, когда, то есть, доехали до места, где надо, он сказал водителю, видишь, мы сейчас доехали, и нет никаких проблем, бедави нам ничего плохо не сделал. Он сказал, но аль-бедави он щедрый, аль-бедави он милосердный такой человек. Вы меня поняли? То есть это хауф ас-сир, валияду биллах. Это хауф или страх, который вводит человека из ислама. Второй вид страха, это страх, когда есть какая-то уважительная причина. То есть естественный страх. Ты видел льва, идешь по дороге, поворачиваешься с правой стороны, ты видишь, что есть лев, улыбается. Конечно, у тебя ты будешь испугаться, конечно. Ты будешь боиться, потому что ты не ожидал, что вдруг так появился, то есть этот лев или эта собака, допустим, или даже человек, который ты его не ожидаешь, он появился вдруг. Поэтому это называется хауф ат-таби'и, хауф ат-таби'и, естественный страх. Это не является ширком. То есть он боится джиннов, боится темноту, понятно? Боится то есть, полиции. Это хауф, который на него есть уважительная причина, тогда человек, он это не является ширком, и он не попадет в ширк. Потом есть другой вид хауф. Это порицаемое. Человек, когда, как мы говорим, он боится даже свою тень. То есть это уже неодобряемое качество или нрава, то есть это трусость. И такой хов не будет, то есть это порицаемое качество. Поэтому не любой страх является ширком. Баракаллах. Да. Какие секты отрицают существование джиннов? То, что я знаю, это аль-фалясифа, философы и малахида. Философы и малахида, они отрицают существование джиннов и ангелов. Понятно? Какое-то течение, которое называет себя мусульманами и что они отрицали существование джиннов, я не знаю, кто-то из заблудших течений ислама, то есть он отрицает джиннов, такого не знаю, но аль-малахида и то есть аль-фаласифа, то есть философы и малахида, то есть люди, которые мой ашанитисты, то есть они отрицают существование ангелов и существование джиннов. Да. Кто такой Муханнас? Еще раз. Кто такой Муханнас? Еще за слово такое на. Это что, на арабском или на каком? Не знаю. На каком языке? Ты спроси, что за слово? На арабском. Муханнас. Я не знаю, что это такое. Муханнас? Может быть. Кто-то спрашивает, Муханнас? Слово Муханнас? Да. Гермафридит. Человек Мухаммед, значит, человек гермафридит, который у него есть два пола. Ясно? Это его называют, соответственно, гермафридит. Человек Мухаммед, так на арабском его называют. Это со стороны медицины. А ученые, когда говорят, что человек это Мухаммед, то значит, когда он уподобляет поступки женщины. Иногда бывают такие, к сожалению, то есть, Но молодые ребята, они уподобляют поступки женщины, девушки, когда как девушки ходят, как девушки разговаривают, понятно? То есть он, когда мальчик или когда мужчина, он уподобляет женские поступки, понятно? Так мягко и нежно разговаривает, понятно? Когда он разговаривает, оставляет палец в рот, понятно? Вот эти такие поступки, то есть уже называют это муханне, понятно? Что означают слова «муттафакун алей»? «Муттафакун алей» — это тот хадис, то есть, о котором, то есть, согласился. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Я смотрел, как вы? Я говорю, то есть, «муттафак алей» — это тот хадис, который, то есть, имам Аль-Бухари, имам Муслим, то есть, они согласились, то есть, по этому хадису. Будь это по иснаду или будь это по то есть, по контексту. То есть, согласованный хадис. Понятно? Баракаллаху фик. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Сура Аль-Бакара, 154 яд. Про кого из сахабов был ниспослан этот яд? Еще раз обними. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Аль-Бакара, 154 яд. Про кого из сахабов был ниспослан этот аят? Надо посмотреть толкование. Надо посмотреть толкование. Аллаху алям. Аллаху алям. Баракаллаху алям. Как понимать бояться только Аллаха? То есть бояться только Аллаха, то есть человек должен знать, что никто может ему пользу принести, кроме Аллаха, и никто может причинить ему вреда, кроме Аллаха Азза ва Джаль. Это в первую очередь. Что значит «Аль-Хауф ми Аллах»? То есть, во-первых, ты боишься Аллаха, потому что Он может в любое время и за любую секунду тебе вреда сделать. Понятно? Это первое. Второе, бояться Аллаха Азза ва Джаль, то есть это такой страх, который заставляет человека выполнять приказы Аллаха Азза ва Джаль. Почему? Потому что он боится его наказание. То есть это страх перед Аллахом Азза ва Джаль, то значит мы должны верить, что только мы должны бояться Аллаха, во-первых, очередь, потому что Он может нам вред причинить в любое время и за любую секунду. И второй момент, мы должны его бояться, потому что если мы не будем выполнять Его законы, и если мы ослушаем Его, Он за это нас наказывает в аду. Все посланники Аллаха поминали имя Аллах в своих обращениях к народам своим. Именно имя Аллах. Аллаху алям. Аллаху алям. Но имя Аллаха у каждого народа было по своему языку. Но чтобы все они имя Аллаха так напоминали, я не могу сказать Аллаху алям. Аллаху алям. Потому что Аллах так на арабском. Как мусульманину не запутаться во всех этих течениях? Все не так односложно. Как и у кого брать знания? Нюансы очень тонкие. Не все разбираются в течениях, как быть, чтобы не попасть в течение. К сожалению, конечно, этот вопрос, он очень распространенный. И многие спрашивают, да, как мы можем найти истину, или как нам избавиться от заблудших течений. Братья и сестры, во-первых, чтобы избавиться от течений, мы должны быть с Аллахом Азза ва Джаль. Человек, он должен в первую очередь обратиться к Аллаху Азза ва Джаль, чтобы он его защищал от заблуждения, от любого заблуждения. Мы должны обращаться к Аллаху Азза ва Джаль и говорить, и просить у него, чтобы он показал нам истину истинной, и помог нам ее принять, и чтобы он показал нам ложью, и чтобы он нам помог отказаться от этой лжи. То есть это в первую очередь. Во-вторых, надо знания набрать. То есть после того, как мы делаем дуа, надо сделать причину. Надо причину делать. То есть какая причина надо взять? То есть надо знания набрать. То есть откуда знания набрать? То есть тогда мы говорим, надо взять и набрать знания от ученых или от шейхов или от туллаб аль-илм, которые идут по пути ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Ты, если не можешь получить знания от ученых прямо из-за того, что допустим, ты живешь в другом государстве или из-за того, что ты не знаешь арабский язык, тогда ты можешь взять знания от человека, от талиб аль-илма, который он достоин доверия, и который он именно идет по стопам и по пути больших ученых. Кто такие ученые Ахли Сунна валь Джамаа, за которым мы должны следовать? То есть их очень много, вальхамдулиллах. Из ранних ученых, то есть это шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, и до него четыре имама, имам Абу Ханифа, и Малик, и Шафии, и Ахмад ибн Хамбал, и то же самое имам ибн Кудама, аль-Дахаби, ибн Кафир, Ибн Аль-Кайим, то есть это из шейх Мухаммад Аль-Вахаб, из современных ученых, то есть нашего времени, то есть это из нашей эпохи. Допустим, имам Ибн Баз, рахимахуллах, шейх Мухаммад Ибн Ибрахим, рахимахуллах, шейх Аль-Бани, шейх Ибн Аль-Утхимин, шейх Аль-Фаузан, шейх Салих Аль-Лухайдан, шейх Салих Аль-Гудейян, шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад, шейх Салих Аль-Шейх, مفتي سعودية شيخ عبد العزيز شيخ عبد العزيز آل الشيخ شيخ أحمد النجمي مفتي يوغا توي السعودية رحمه الله شيخ مقبل ابن هادي الوادعي شيخ توس منوغا شيخ فالحمد لله منوغا وشنق وأهل السنة والجماعة يست يعتمون هذا توس نادا نادا باتتف نيماني توس نادا بزاعت زنان إمنا آياتيخ شيخف шейхи, которые, или эти ученые, которые идут именно по пути наших праведных предшественников. Если нет возможности брать от этих ученых, тогда можно взять от их учеников, или от туллаб аль-илм, которые они строго идут по пути этих больших ученых. Понятно? Таким образом, нам будет ясно, и нам будет понятно, то есть какие есть заблудшие течения. То есть сначала надо знания набрать, потом мы указали, от кого знания надо набрать, то есть надо взять знания от ученых Ахли Сунна валь Джамаа, я дал вам, как их зовут, потом надо то есть надо говорить, надо взять то есть слушать их фатава. То есть наши ученые, альхамдулиллах, они говорили, писали о заблудших течениях. Писали о суфистах, о шиа, о ахвай муслимин, хизб аль-тахрир, хизб аль-нахда, писали о джамаат таблиг, писали о кутбитах, писали о мурджитах, писали о муатазила, писали о кадиания и ахмадия, то есть писали о разных течениях заблудших, которые появились в умме пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понятно, то есть заключаю то есть этот момент или этот вопрос. То есть надо делать дуа, просить у Аллаха Азза ва Джалла возможность то есть силу и помочь, чтобы он показал тебе истину истинной, потом взяли знания от этих ученых. Ясно вам еще? Ясно вам? Вы можете на русском, есть хорошие братья, которые вам могут помочь по этому вопросу. Есть Абу Яхья, брат Абу Яхья Кримский. Знаете его, Абу Яхья, Джалахер, он знает арабский язык очень хорошо. Он может вам придать красиво на русском языке то, что ученые говорят. Пожалуйста, берите, слушайте его лекции. Понятно? Баракаллаху фик. Да. Да. Дальше. Есть ли хадис, где говорится о том, что черный тмин лечит все болезни? Да, есть такой хадис, и он, по-моему, муслим. Есть такой хадис, да. Тот, кто покупает газету, и там есть гороскоп, то это приравнивается, что человек пошел к колдуну. А что насчет того, что если и едешь в маршрутке, и там читается гороскоп по радио, что делать? Человек, если он именно читает, покупает газеты, и чтобы, то есть, чтобы читать именно эти гороскопы, он употребляет тот человек, который ходил к колдуну. Понимаете меня? Человек, который он именно покупает газеты, чтобы читать, что там сказано в гороскопе, значит, он употребляет тот человек, который ходил к колдуну. Понятно? Но и если человек, допустим, купил какую-то газету, и он выдал там гороскопы, ему не разрешается читать это. Потому что это куфр, это ширк, билля аззауджал, когда человек, он начинает говорить, завтра так будет, у тебя будет так и так. Потому что никто знает гайб, никто знает сокровенное. А то, что, то есть, то, что бывает в маршрутке или в транспорте, то есть ученые говорят, есть разница между сама и истима на арабском. Есть разница между сама и истима. Сама – это слушать, когда ты именно… То есть истима – это когда ты именно преднамеренно хочешь слушать. Вы меня понимаете? Истима – это когда ты с намерением берешь, и чтобы слушать чего-либо. Допустим, ты когда у тебя есть компьютер, радио, взял радио и включил, чтобы слушать новости, это называется истима. То есть это такое слушать перед намерением. Понимаете меня? А сама это когда, то есть ты когда, это когда ты слушаешь какие-то звуки, но ты это не хочешь это слушать. Не обязательно, чтобы у тебя было намерение именно это слушать. Ясно? Поэтому человек, если он ехал на транспорт и включил, допустим, музыку или гороскопы, он не хочет слушать это, но все равно в ушах что-то попадает. Это называется сама. Это не называется истима. Потому что если человек он начал слушать внимательно, и у него появился интерес к этому, это уже будет истима. И за это тогда он будет наказан. А если он не хочет слушать, дело в том, что так в маршрутке, и он не может оставлять руки в ушах, это называется сама. И на сама человек он не будет наказан. Понимаете меня? Ты заходишь в торговый центр, там они включают музыку. Понятно? Ты будешь слушать это, хотя ты не хочешь. Это называется сама. Но если ты будешь именно слушать внимательно, какую музыку включили, какой певец, и будешь повторить, это уже называется истима. И за истима человек будет наказан. Баракаллаху фик. Да. Есть один брат, задавал такой вопрос. У меня, то есть я хочу спросить насчет крови. На джинсы попало много крови, но я постирал. И То есть и в стиральной, то есть то есть после того, как он стирал, остались пятна, как он, этот брат пишет, остались пятна. Считается ли это наджасой? Ахи то, что остается, это не наджаса, это то, что остается, это свет. То есть это краска. Понятно? То есть человек, если он взял, самое главное, человек, если он берет запах есть, или он видит, то есть это, то есть наджаса. Если наджаса была удалена, то есть человек, он использовал воду, использовал порошок и так далее, но потом осталось какие-то пятна, это не является наджасой. Это не является. Поэтому ему разрешается молиться в таких штанах или в такой одежде. Баракаллаху фикум. Пожалуйста, мне пишите английскими буквами, потому что на русском у меня здесь не могу читать. Пишите мне, пожалуйста, английскими буквами. Да. Дальше. Можно узнать, почему музыку слушать нельзя? И также про нашиды. Можно ли или нельзя? Музыку нельзя слушать, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил это. Ясно? То есть музыку нельзя слушать, потому что наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он это запретил. И ученые сказали, то есть человек, который он слушает музыку, он является фасиком. То есть он является нечистицем. Понятно? Поэтому вы должны на это обратить внимание. Музыку нельзя слушать, потому что насчет этого есть дали и много высказываний от наших праведных предшественников. А то, что касается анашиди, то есть большинство анашиди, которые сейчас есть и которые по интернету распространены и так далее, они не идут под условием, которые ученые говорили. Вы меня понимаете? То есть большинство анашидов, которые сейчас есть, они не идут под условием, которые ученые об этом говорили. То есть ученые сказали, чтобы те ученые, которые разрешили слушать музыку, то есть они дали условия, то есть сказали, во-первых, чтобы там не была мелодия, понятно? И не были использованы инструменты, будто это бубен или инструменты, которые дают эхо, понятно? То есть сам ученый сказал, чтобы там не было запрещенные слова, какие-то взывать к пророку саллаллаху алейхи ва саллям или к аулиям, или если речь идет о какой-то тональности и так далее. Понятно? Вы меня понимаете? То есть и многие другие условия. К сожалению, люди, они на это не обращают внимания, и, к сожалению, то есть когда они говорят, что ученые разрешали слушать анашиди, это обман. Ученые, когда разрешили анашиди с определенными условиями. Понятно? А те, которые слушают эти анашиди, большинство анашиди, если взять то, что есть в интернете, то, что и посмотреть, соответствуют ли эти анашиди те фатавы, которые ученые сказали, найдем, что большинство этих анашиди, они не идут под условием этих ученых. Баракаллаху фик. Нам. Баракаллаху фик. Музыку нельзя слушать, потому что так рассказано в саллаллаху алейхи ва саллям, сахих Бухари и в других спорных хадисах. Нам. Кто такой Абу Мансур аль-Мутуруди? Мутуруди. Еще раз. Кто кто такой Мансур аль-Мутуруди? Он один из основоположников заблудших, одного из заблудших течений. Понятно? То есть аль-Матуридия – это те люди, у которых есть немножко есть сходство по идеологии Ашаира, но они не как Ашаира. Между правилом, который сделал Абу Мансур аль-Матуриди, и между тем правилом, который раньше сделал имам Абу Хасан аль-Ашари, есть разница, есть различия. Поэтому аль-Матуридия – это одно из заблудших течений, как аль-Ашаира, как аль-Мутазила, как аль-Джахмия, как аль-Ибадия, как Хавардж, как аль-Такфирия, как Ихван Муслимин, как Ахбаш, как и другие течения. Понятно? Барак Аллаху фик. Нам. Ахи, пожалуйста, вопросы надо писать. Если есть какой-то вопрос, надо писать. Ассаламу алейкум. Объясните понятие тавакуль. Тавакуль – это полное полное опирание. То есть, когда человек он опирается на Аллаха Азза ва Джаль или на милости Аллаха Азза ва Джаль после того, как он сделал дозволенную причину. Понятно? Ат-таваккуль, то есть это когда человек, то есть упование, да, ат-таваккуль, это упование. То есть когда человек, он опирается на милости Аллаха Азза ва Джаль после того, как он выполнил разрешенную причину. Ясно? То есть, допустим, через неделю есть экзамен, студент начал здесь учиться и подготовиться к экзамену. Он учил то, есть, то, что надо, и сделал то, что от него зависит. Потом, то есть, завтра экзамен, то есть, и он повторил все, то есть, он закрывает книжку и говорит: «О Аллах, я уповаю на тебя». То есть, ты после того, как ты выполнил причину, ты опираешься или уповаешься на милости Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он тебе помог сдавать экзамен. И так далее. Ясно? То есть таваккуль – это когда человек, он надеется или опирается на милости Аллаха, или когда он надеется на милости Аллаха после выполнения разрешенных причин. Он сделал то, что от него зависит, учил как надо, работал как надо, потом он ждет от милости, или он ждет, ждет милость Аллаха Азза ва Джалла, ждет, чтобы Аллах Азза ва Джалла ему помог. Это называется таваккуль, это называется, то есть, упование. Да. Мусульманка может идти на похороны своих родственников христиан? Например, тетя. Между учеными есть разногласия по поводу вопроса, разрешается ли женщинам ходить на похорон, то есть ходить в кладбище. Правильное мнение, что женщинам запрещается ходить в кладбище или идти за джаназу. Это женщинам не разрешается. Ей разрешается сделать салат аль-джаназа. То есть если люди собирались сделать похоронную молитву в мечети или в какой-то площади, не в кладбище, то есть ей разрешается молиться для салат аль-джаназа. Но женщинам им не разрешается ходить в кладбище или посещать, то есть, могилы их родственников, будь то они мусульмане или не мусульмане. Потому что Пророк ﷺ, он проклял женщин, которые посвящают могилы, то есть кладбище. Барак Аллаху фик. Да. Скажи, а кто сегодняшний день саляфи? Писании есть в большом ширке? То есть, если человек делает под джахлю ширкуль акбар, он является мушриком? То есть я объяснил, что как шейх Ибн Утаймия рахимахуллах, он говорит, что есть разногласия по этому вопросу. Является ли джахлем, то есть невежеством, оправданием для человека, если он ширк делает? Правильное мнение, что джахль является уважительной причиной, если человек, джахль является, то есть уважительной причиной. Если человек, он попал, он мусульманин, но он попал в ширк, понятно, потому что он не знает, что это ширк, иншаллах, Аллах Азза ва Джал, его не называют мушриком. То есть, может быть, у него, иншаллах, перед Аллах Азза ва Джал будет уважительная причина, чтобы его не обвиняют в куфри. Понятно? Но, как я сказал вам, есть сильное разногласие. Шейх Азим Баз считает, что джахль не является уважительной причиной. То есть человек, если он сделал ширк, он является мушриком. Баракаллаху фик. Да. Можно ли смотреть погоду на завтра по интернету, узнавать, какая погода будет? Если человек, он не берет это как основа, то есть это может быть такое, то есть он не берет, что это 100% будет, не будет греха, иншаллах. То есть если он это использует как посредство, то есть он берет это, но он не убежден, что так 100% будет, потому что никто не знает, что завтра будет, кроме Аллаха Азза ва Джалла. Он берет, слушает это, но он не убежден, что 100% это будет. Потому что эти люди, они могут ошибаться. Тогда не будет проблем, иншаллах. Если один брат спрашивает, ахи, сначала надо уповать на Аллаха, а потом делать причину, или сначала делать причину, а потом уповать на Аллаха. Какой из них правильный? Или у каждого есть свой обязанность? То есть, ахи, сначала человек, он делает причину. Сначала человек, он делает причину, как шейх Салих Алишек говорит, а потом он делает упование на Аллаха. Ясно? То есть упование на Аллаха, почему называется таваккулем? Потому что ты после того, как сделал причину, ты ждешь надежду, ты надеешься на Аллаха Азза ва Джалла. Ты ждешь милость и милосердие от Аллаха Азза ва Джалла. Понятно, ахи, иншаллах? Тот брат, который писал мне этот вопрос, думаю, что ясно. Сначала ты берешь причину и делаешь то, что от тебя зависит, а потом ты уповаешь на Аллаха Азза ва Джалла. Понятно? Баракаллаху. Мы носим хиджаб, но в паспорте мы без него. И здесь не хотят делать фото на паспорт в хиджабе. Но бывают ситуации, когда нужно кому-то показать паспорт. И мужчины могут смотреть на него. Как нам быть? Думаю, иншаллах, не будет греха, если мусульманка искренне попыталась, чтобы ей сделали документ хиджаби, но они отказались. И это не в ее возможности, не в ее рук, тогда не будет на нее греха, если ее сфотографируют без хиджаба. Но она должна стараться, чтобы этот паспорт, этот документ не показать, только при необходимости. Понятно? Но иншаллах, насчет этого не будет греха, потому что Аллах Аззаджа говорит в Коране, «Ваттаку Аллаха мастатаатум», бойтесь Аллаха, поскольку вы можете. Шииты ставят перед собой камень. Но это земля. Почему нельзя этого делать? Шииты говорят, что мы созданы из глины, что в день воскресения мы из земли опять выйдем. Это из беда. Это из нововведений, которые шиа, они это придумали. А такого в исламе нету. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, почему он это не сделал? Его сподвижники, почему они это не сделали? Понятно? Это из беда, которые шиа, они делают. И в исламе такого нету. Понятно? Баракаллаху фик. Мы все из глины. Хорошо, если... Так, а почему... То есть, если по этому принципу, то значит, мы должны ходить, если ты видишь, что есть глина, то есть, вот скользко там, если вода, дождь попал, и там, то есть, вода с песком стала столь глиной, и есть чистая дорога, значит, мы должны идти по той дороге, где есть глины, потому что воистину мы созданы из глины и так далее. Это не план. Такого нет в исламе. Баракаллаху фик. Абу Джамиль, пожалуйста, это будет последний вопрос. Последний вопрос. Если есть. Иншаллах, мы на это остановим. Перед молитвой между азаном и икамой. Сколько ракатов сунны или нафиль молитвы надо делать? Я тебя не слышу. Перед молитвой между азаном и икамой, сколько ракатов сунны или нафиль молитвы надо делать? Слышно? Сад. Да. Скажи, то есть полтакта, потому что... Перед молитвой между азаном и икамой, сколько ракатов сунны или нафиль молитвы надо делать? Мы не говорим, или никто скажет, что человеку надо, то есть он обязан. То есть лучше сказать по сунне. То есть по сунне желательно между азаном и икамой сделать два раката. Делать два раката между азаном и икамой, чтобы человек он получил вознаграждение, то есть за это. То есть между азаном и между икамой есть сунна гир муаккада, то есть сунну, которую Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он некоторое время делал и некоторое время не делал. То есть он не постоянно сделал эту сунну. Поэтому желательно, чтобы мусульманин и мусульманка между азаном и между икамой, чтобы они сделали, то есть два раката, иншаллах, чтобы они за это аджр получили. Баракаллах. Хорошо, братья и сестры, баракаллах фикум, джазакум аль хайр. На сегодня иншаллах останавливаем. И то есть послезавтра, то есть во вторник, будет урок, то есть с шейхом Мухаммадом Абдулла имам, оберегание человека от принципов зла. Если у вас будет время, пожалуйста, заходите. То есть вы знаете, что время уже поменялось. Сейчас у нас по молдавскому времени сейчас уже 10 часов и 4 минуты. Это сколько у меня здесь показывает. 10 минут и 4 минуты. 10 часов и 4 минуты. То есть в Москве сколько там? Абу-Джамиль? Поменяли там время? 11 часов. Ага. В Москве 11, да? Угу. То есть время остается как и раньше, то есть в 7 часов по Молдавскому.